Глава третья. Остров тайн. Поезд пришел в Бирмингем с опозданием на час. Когда он наконец прибыл, по-прежнему валил снег, и поймать такси не было ни малейшей возможности. Кэл спросил, как добраться до Харборна, а затем полчаса мерз в очереди, чтобы сесть в автобус, который еле-еле тащился от остановки до остановки, подбирая озябших пассажиров, пока не был забит битком. Ехали медленно. Центр города был запружен машинами, двигавшимися с черепашьей скоростью. По выезде из центра прибавлять скорость было опасно. Мгла и снег сводили видимость почти к нулю, и водитель так и не отважился ехать быстрее 10 миль в час. Все сидели, внешне бодрые, избегая смотреть соседям в глаза из страха, что кто-нибудь заведет разговор. У женщины рядом с Кэлом был на руках маленький терьер в попонке из шотландской ткани, выглядевший как воплощенное страдание. Кэл несколько раз ловил на себе его тоскливый взгляд и каждый раз отвечал утешительной улыбкой. Он поел в поезде, но головокружение не проходило, а только усиливалось из-за мрачных видов, мелькавших за окном. Однако ветер привел его в чувство, когда он выгрузился из автобуса на Харборн-Хилл. Женщина с терьером в шотландке рассказала ему, как добраться до Ватерлоу-Роуд, и заверила, что это в 3 минутах ходьбы. На самом деле Кэл искал нужное место почти полчаса, и за это время холод успел заползти под одежду и пробрать до костей. У Глюка оказался большой дом с двойным фронтоном, перед которым росла большая араукария, поднимавшаяся до самой крыши. Приплясывая от холода, Кэл позвонил в дверь. Из дома не доносилось ни звука, поэтому он громко постучал, потом еще громче. В прихожей загорелся свет, и спустя целую вечность дверь открылась. За ней стоял Глюк с остатками изжеванной сигары в руке. Он улыбался и приглашал гостя скорее заходить в дом, пока он не отморозил себе все на свете. Того не нужно было упрашивать. Глюк закрыл за ним дверь, набросил на нее снизу кусок ковра, чтобы защититься от сквозняка, и повел Кэла через прихожую. Там было тесно. Проход загораживали картонные коробки, громоздившиеся башнями в человеческий рост. «Вы переезжаете?» — спросил Кэл, когда Глюк пригласил его в благословенно теплую кухню, тоже заставленную коробками, сумками и кипами бумаг. «Да упаси Господь!» — ответил Глюк. «Снимайте все мокрое, я принесу вам полотенце!» Кэл сбросил насквозь промокшую куртку и мокрую рубаху и как раз стягивал влажные, как губка, ботинки, когда Глюк вернулся не только с полотенцем, но и со свитером и парой вытертых вельветовых штанов. «Примерьте!» — велел он, отдавая Кэлу одежду. «Я заварю чай. Вы любите чай?» Он не стал дожидаться ответа. «Я прям-таки живу на чае, на сладком чае и сигарах». Он наполнил водой чайник и поставил на древнюю газовую плиту. Потом снял с батареи пару спортивных носков и отдал их Кэлу. «Ну как? Стало теплее?» — спросил он. «Значительно». «Я бы предложил вам что-нибудь покрепче», — сказал Глюк, доставая из буфета заварочный чайник, сахарницу и щербатую кружку. «Но сам я не прикасаюсь к алкоголю. Мой отец умер от пьянства». Он положил в чайник несколько полновесных ложек заварки. «Должен признаться», — произнес он из клубов пара, — «я и не надеялся снова увидеть вас». «Сахар?» «Да, спасибо». «Захватите молоко, ладно? Мы пойдем в кабинет». Взяв с собой заварочный чайник, сахар и кружку, он повел Кэлла из кухни вверх по лестнице на 2-й этаж. Там все было точно так же, как и на первом. Обои ободраны, лампочки без абажуров и те же чудовищные кипы бумаг, словно какой-то обезумевший бюрократ завещал Глюку труды всей своей жизни. Он широко распахнул одну из дверей, и Кэл вошел вслед за ним в большую неприбранную комнату. Снова коробки и кипы макулатуры, где все пропахло сигарным дымом и было так жарко, что можно выращивать орхидеи. Глюк поставил чай на один из полудюжины столиков, нашел свою кружку, стоявшую рядом с кипой бумаг, затем подвинул два кресла к электрическому камину. «Садитесь, садитесь!» — позвал он Кэлла, чье внимание привлекло содержимое двух коробок. Они были до краев заполнены сушеными лягушками. «А?» — протянул Глюк. «Очевидно, вам интересно!» «Да», — признался Кэл. «Мне интересно, зачем лягушки?» «Действительно, зачем?» — воскликнул Глюк. «Это один из бесчисленных вопросов, на которые мы пытаемся найти ответ. Но, конечно, не только лягушки. У нас есть и кошки, и собаки, и много рыбы. У нас есть черепахи. Эсхил был убит черепахой. Это одно из первых падений, зафиксированных в летописях». «Падений?» «С неба», — пояснил Глюк. «Сколько сахара?» «Лягушки с неба?» «Самое обычное дело. Сахару?» «Два кусочка». Кэл снова заглянул в коробку и вынул оттуда лягушачье трио. На каждой лягушке висела бирка с указанием места и даты падения. Одна лягушка была из Юты, вторая — из Дрездена, третья — из графства Корк. «Они погибают при падении?» — спросил Кэл. «Не всегда», — ответил Глюк, передавая ему чай. «Иногда приземляются вполне благополучно. Иногда оказываются разорванными на куски. Здесь нет никакой закономерности. Точнее, она есть, но мы пока не можем ее понять». Он шумно отхлебнул из кружки. «Но вы ведь», — сказал он, — «приехали не для того, чтобы говорить о лягушках». «Нет, не о них». «Тогда о чем же вы хотите говорить?» «Я не знаю, с чего начать». «Так начинаются самые стоящие истории», — заявил Глюк с довольным лицом. «Начните с наиболее неправдоподобного». Кэл улыбнулся. Перед ним сидел человек, готовый слушать. Что ж, он глубоко вздохнул и заговорил. Он собирался вкратце изложить события, но уже минут через 10 Глюк начал перебивать его взволнованными вопросами. В итоге на пересказ ушло несколько часов, и Глюк все время дымил чудовищно огромной сигарой. Наконец, повествование добралось до порога его дома и превратилось в общие воспоминания. Минуты 2-3 Глюк молчал. Он даже не глядел на собеседника, а изучал окурки и обгорелые спички в пепельнице. Первым нарушил молчание Кэл. «Вы верите мне?» — спросил он. Глюк заморгал, нахмурился, как будто его отвлекли от размышлений о чем-то очень сложном. «Может быть, нам заварить еще чаю?» — предложил он и попытался встать, но Кэл крепко схватил его за руку. «Вы верите мне?» — настойчиво повторил он. «Конечно», — сказал Глюк с грустью в голосе. «Думаю, у меня нет иного выбора. Вы в своем уме. Вы в состоянии изложить все словами. Вы чертовски внимательны к подробностям. Да, я вам верю. Но вы должны сознавать, Кэл, что это наносит смертельный удар по нескольким моим глубочайшим убеждениям. Вы видите перед собой человека, оплакивающего собственные теории». Глюк поднялся. «Что ж», — он взял со стола чайник, потом поставил его обратно. «Пойдемте в соседнюю комнату». На окне соседней комнаты не было занавесок. Кэл увидел, что за время их разговора снегопад за окном превратился в настоящий буран. Сад за домом и здание на другой стороне улицы канули в белую пустоту. Но Глюк привел его сюда не для того, чтобы рассматривать виды. Он указал Кэлу на стены, сплошь завешанные картами. Большинство карт выглядели так, будто они висят здесь с начала времен. Их покрывали закопченные пятна сигарного дыма и бесчисленные цветные булавки, каждая из которых обозначала место, где произошло аномальное явление. А по краям карт были приколоты фотографии с мест. Огромное количество. Крошечные картинки с ноготок, увеличенные крупные планы, целые серии кадров из домашнего видео. Во множестве из них Кэл не мог уловить никакого смысла, а другие казались откровенной подделкой. Но на каждую смазанную или поддельную карточку приходилось по паре по-настоящему поразительных изображений. Вот возмущенная женщина стоит посреди своего садика по щиколотку в глубоководной морской рыбе. Вот полицейский охраняет место падения трехэтажного дома, завалившегося на собственный фасад, хотя все до единого кирпичи остались на местах. Вот капот автомобиля с проступившими на нем отпечатками двух человеческих лиц. Некоторые изображения своей нелепостью вызывали смех, а других же веяло таким мрачным правдоподобием. Запечатленные на них люди либо оказались совершенно растерянными, либо закрывали лица руками, что любое веселье исчезало. Но все они, и забавные, и тревожные, служили подтверждением одного единственного тезиса. Мир — более странное место, чем считает большинство людей. «Это лишь вершина айсберга», — сказал Глюк. «У меня тысячи таких фотографий, десятки тысяч свидетельств». Некоторые фотографии, — заметил Кэл, — были привязаны нитями разных цветов к булавкам на карте. «Вам кажется, здесь есть какая-то закономерность?» — спросил Кэл. «Я в этом уверен. Но теперь, после вашей истории, я начинаю думать, что смотрел не в ту сторону. Дело в том, что многие из моих свидетельств пересекаются с тем, о чем вы рассказали. Последние 3 недели, когда вы пытались до меня дозвониться, мы с Максом были в Шотландии. Ездили посмотреть на одно место, только что обнаруженное в Хайленде. И нашли там очень странные предметы. Я предположил, что это посадочная площадка пришельцев. Теперь я понимаю, что ошибся. Должно быть, это та самая долина, где распускался ваш ковер. И что же вы нашли? Обычный мусор. Монеты, одежду, какие-то странные мелочи. Мы собрали все в коробке и привезли в город, чтобы изучить в спокойной обстановке. Можно было бы запросто привязать это к нашей излюбленной теории, как вы понимаете, но теперь, я полагаю, она полностью опровергнута. «Мне бы хотелось взглянуть на ваши находки», — сказал Кэл. «Я распакую коробки специально для вас», — ответил Глюк. С тех пор, как Кэл поведал ему свою историю, у него на лице застыло выражение глубочайшего недоумения. Вот и теперь он смотрел на карты с каким-то отчаянием. В последние часы его представления о мире рушились, обращаясь в прах. «Простите меня», — произнес Кэл. «За что?» — воскликнул Глюк. «За рассказ о чудесах? Прошу вас, не говорите так. Я буду счастлив верить в вашу загадку, как верил в свою. Мне просто необходимо время, чтобы привыкнуть. Я хочу одного — чтобы тайны были рядом с нами». «Так и есть», — заверил Кэл. «Поверьте мне, они рядом, только я не знаю где». Он перевел взгляд с лица Глюка на окно и белую стену за ним. Он все больше и больше беспокоился о своих любимых изгнанниках. Ночная тьма, бич и снег как будто сговорились стереть их с лица земли. Кэл прошел через комнату к окну и еще больше помрачнел, приблизившись к морозному стеклу. «Я должен разыскать их», — сказал он. «Я должен быть с ними». До сего момента ему успешно удавалось сдерживать чувства. Но тут к его глазам вдруг подступили слезы. Он слышал, как к нему подходит Глюк, но все-таки не сумел совладать с собой и сдержать слезы. Глюк успокаивающе сжал его плечо. «Приятно видеть человека, так жаждущего чуда», — проговорил он. «Мы отыщем ваших ясновидцев, Муни. Поверьте мне, если есть хоть какая-то зацепка, мы найдем, где они скрываются». «Нам надо торопиться», — тихо произнес Кэл. «Знаю, но мы непременно найдем их. Не только ради вас, но и ради меня. Я хочу взглянуть на ваш потерянный народ». «Он не мой». «В какой-то степени он ваш, а вы их. Я вижу это по вашему лицу. Поэтому и поверил вам». «С чего же начать?» — первым делом спросил Кэл. Дом был набит информацией от подвала до чердака. «Может быть, среди этих бумаг, как сказал Глюк, найдется какая-нибудь зацепка». Строчка в отчете, фотография, указывающая на место, где скрылись ясновидцы. Но как ее найти? Сколько бумажных кип придется перерыть, прежде чем они отыщут указания? Само собой подразумевалось, что в эти опасные времена народ Фуги держится вместе. А если нет, если ясновидцы рассеялись по всему острову, то дело можно считать заранее проигранным. Кэл выругал себя за подобную мысль. Нельзя предаваться отчаянию. Он должен верить, что шанс на успех еще есть, должен убедить себя, что они работают, а не отгораживаются деятельностью от грядущей катастрофы. Он должен брать пример с Глюка. Глюк всю жизнь преследовал то, чего никогда не видел, и ни на миг не усомнился в осмысленности преследования. Он даже теперь заваривал чай и копался в папках с таким видом, будто твердо верил, что решение проблемы лежит на поверхности. Они обосновались в кабинете. Глюк расчистил самый большой стол и разложил на нем карту Британии, такую огромную, что она свисала по краям, словно скатерть. «Вот вам зачарованный остров», — сказал он Кэллу. «Смотрите пока. Если увидите что-нибудь в тех местах, что мы столько лет изучали, звоните в колокольчик». «Ладно. Я пойду просмотрю отчеты и открою коробки, которые мы привезли из Шотландии». Он ушел, а Кэл принялся изучать карту, испещренную заметками еще гуще, чем карты в соседней комнате. Многие значки, крестики и многочисленные точки сопровождались загадочными аббревиатурами. Что такое НЛО, объяснять не требовалось, но что значит «подозревается ТМД» или «облако ВС». Кэл решил не обращать на это внимания, чтобы не отвлекаться, и систематически дюйм за дюймом рассмотреть всю карту от Лэнс-Энда и через всю страну. Слава богу, что его интересовала только суша, поскольку в морях вокруг Британии названия этих мест всегда зачаровывали его в прогнозах погоды. Фастнет, Вайкинг, Тари, Сороковые — тоже происходили разные чудеса. Оно и понятно. Если на жителей городов вываливалось содержимое морской утробы, то в Северном море, возможно, шли дожди из покрышек и печных труб. Он успел с полдюжины раз проехаться вправо-влево по карте, когда снова появился Глюк. «Есть успехи?» — спросил он. «Пока нет», — ответил Кэл. Глюк положил на стул стопку отчетов высотой в фут. «Может быть, удастся что-нибудь отыскать здесь?» — сказал он. «Я начал с событий в окрестностях города призраков. Оттуда двинемся в стороны». «Звучит логично». «Вы смотрите. Все, что покажется хотя бы отдаленно знакомым, откладывайте в сторону. Пока вы читаете, я поищу что-нибудь еще». Глюк приколол карту к стене над столом и оставил своего гостя в одиночестве просматривать первую подборку отчетов. Эта работа требовала внимания, а Кэллу было сложно сосредоточиться. Было уже 10:30, его клонило в сон. Но едва он начал листать этот каталог незамеченных чудес, как позабыл о слепающихся глазах и усталом мозге, вдохновленный лежащим перед ним списком поразительных событий. Многие описания были вариациями на уже знакомые темы. События, нарушающие законы географии, хронологии и метрологии, перемещение предметов, делегации с далеких звезд, дома, чьи внутренние размеры оказываются гораздо больше, чем выглядят снаружи, приемники, улавливающие голоса мертвецов, изморозь на деревьях в разгар лета, ульи, жужжащие молитвы Господу. И все это происходило не где-нибудь, а в Престоне или Хилибридже, Сканторпе или Уиндермире, в приличных местах, населенных практическими людьми, не склонными к истерии. Эта страна, которую Глюк назвал зачарованным островом, была от края до края пронизана жизнью, полна чарующими видениями. Она тоже оказалась страной чудес. Глюк приходил и уходил, приносил новые стопки бумаги и свежий чай, но в остальном старался как можно меньше отвлекать Кэлла. Сложно было не отвлекаться на бесчисленные занятные отчеты, однако Кэл держал себя в ежовых рукавицах и тщательно выбирал один из доброй сотни листков, где содержались какие-либо подробности, предположительно связанные с событиями в фуге и судьбой ее обитателей. Кое-что он знал и сам, о разрушении дома Шермана, например, другие явления — слова, написанные в воздухе, или человек с ручной обезьянкой, читавший псалмы, происходили в совершенно неизвестных ему местах. Может быть, ясновидцы сейчас там. Только когда Кэл решил сделать небольшой перерыв и отдохнуть от трудов, Глюк сообщил, что распаковал коробки из Шотландии. Он спросил, не хочет ли Кэл взглянуть на их содержимое. Тот снова пошел за хозяином в комнату с картами и увидел то, что осталось в долине после гибели Фуги. Каждая вещь была методично описана и промаркирована. Их было немного. То ли выжившие заметали следы, то ли все погибло. Однако жалкие свидетели катастрофы сохранились. Личные вещи, не представлявшие особого интереса, и кое-какое оружие. И вот среди этих личных вещей и оружия обнаружилось то, при виде чего по коже Кэла побежали мурашки. Поверх коробки лежал пиджак Шэдуэлла. Кэл со страхом поглядел на него. «Вы что-то узнали?» — спросил Глюк. Кэл объяснил ему, что это и откуда. «Господи!» — воскликнул Глюк. «Тот самый пиджак?» Его недоверие было понятно. В этой одежде, освещенной голой лампочкой, не было ничего примечательного. Тем не менее, Кэлу потребовалась целая минута, чтобы набраться храбрости и поднять пиджак. Подкладка, соблазнившая за свою жизнь сотни людей, казалась самой обыкновенной. Ткань еще сохраняла еле заметный блеск, не исчезнувший до конца, но больше не было ни малейших признаков былой силы. Возможно, сила ушла из пиджака, когда владелец отказался от него. Но Кэл не хотел испытывать судьбу. Он положил пиджак обратно, свернув подкладкой внутрь. «Надо будет взять его с собой», — заметил Глюк. «Когда поедем?» «Куда поедем?» «На встречу с ясновидцами». «Нет, пожалуй, не стоит». «Но это же их вещь», — сказал Глюк. «Ну ладно», — ответил Кэл без всякой убежденности. «Только для начала надо их разыскать. Тогда вернемся к работе». И Кэл снова засел за отчеты. Устроенная передышка не пошла на пользу. Теперь было сложнее вернуться к рабочему ритму. Но он погонял себя, как хлыстом, мыслями о печальных останках Фуги, лежавших в соседней комнате. Он говорил себе, что в скором времени они могут оказаться последними напоминаниями о ясновидцах. Без четверти 4 утра Кэл закончил с отчетами. Глюк уже спал, устроившись в одном из кресел. Кэл растолкал его и выложил перед ним 9 документов, отобранных в качестве зацепок. «Это все?» — уточнил Глюк. «Есть и еще, но в тех я не настолько уверен. Боюсь, они могут направить нас по ложному следу». «Тоже верно», — сказал Глюк. Он подошел к карте и воткнул булавки в 9 точек. Затем отступил назад и посмотрел, что получилось. Никакого осмысленного узора точки не образовывали. Они были разбросаны по стране без всякой системы. Друг от друга их отделяло расстояние не меньше, чем 50 миль. «Ничего», — произнес Кэл. «Не делайте поспешных выводов», — подбодрил его Глюк. «Иногда требуется время, чтобы уловить связь». «Но именно времени у нас нет», — устало напомнил Кэл. Долгие часы без сна уже сказывались на нем. Плечо, куда Шэдуэлл всадил пулю, разболелось, да и все тело тоже. «Все бессмысленно», — заключил он. «Дайте-ка я подумаю», — предложил Глюк. «Может быть, мне удастся проследить закономерность?» Кэл в отчаянии развел руками. «Но здесь нет никакой системы», — сказал он. «Остается только объехать все эти места одно за другим». «В такую погоду?» — услышал он свой внутренний голос. «Тебе повезет, если завтра утром ты найдешь силы открыть дверь дома». «Почему бы вам не поспать несколько часов? Я постелил вам в свободной комнате. Наверху, вторая дверь слева». «Я чувствую себя таким бесполезным». «Вы станете еще более бесполезны, если не отдохнете немного. Идите». «Да, кажется, мне надо поспать. Это сейчас главное». Кэл поднялся по лестнице. На площадке было холодно. Вился пар от дыхания. Он не стал раздеваться, а просто лег и накрылся одеялом с головой. На покрытом морозными узорами окне не было занавесок, и падающий снаружи снег заливал комнату голубоватым сиянием, таким ярким, что при нем можно было читать. Но даже такой свет не мог помешать, и через полминуты Кэл уже спал. Глава 4. Последняя надежда. Они явились на зов. Все до единого. Они приходили по одному и по двое, иногда семьями или компаниями друзей. Они не взяли почти никаких пожитков. Разве нажитое в королевстве стоит того, чтобы обременять им себя? Кроме спасенных из фуги вещей, которые можно унести на себе. Сувениры на память о потерянном мире. Камешки, семена, ключи от домов. И, конечно же, они взяли с собой чары. То, что от них осталось. Несли их в то место, о котором рассказывал Сюзанне Немрод. Он забыл название того места, зато его вспомнила Аполлин. Там они скрывались перед созданием сотканного мира, и Бич не сумел отыскать их. Место называлось Лучезарный холм. Сюзанна боялась, что чокнутые сделали с ним что-то необратимое, распахали или сравняли с землей. Но нет, холм стоял нетронутый, а рощица под ним, где семейство провели то далекое лето, разрослась и превратилась в настоящий лес. Еще ее тревожило, разумно ли покидать дома в такую кошмарную погоду. Ученые объявили эту зиму самой холодной за всю историю наблюдений. Но ее заверили, что и в нынешнем плачевном состоянии ясновидцы в силах справиться со столь незначительной проблемой. Когда-то они укрылись на лучезарном холме от опасности. Может быть, им удастся спастись и на этот раз? Общая радость от воссоединения была почти осязаемой. Большинство уцелевших неплохо устроились в королевстве, но им приходилось скрывать свою скорбь. Теперь, снова очутившись среди своих, они могли предаваться воспоминаниям о прежнем мире, что само по себе было утешительно. К тому же они были здесь не совсем беззащитны. Хотя их силы заметно уменьшились теперь, когда их больше не питала фуга, они все-таки могли наложить парочку сбивающих с толку заклятий. Едва ли они смогут долго удерживать ту силу, что уничтожила Чериот-стрит, однако нищим выбирать не приходится. И когда они, наконец, собрались в лесу между деревьями, от их присутствия кусты и деревья чуть-чуть изменились, Сюзанна поняла, что это единственно верное решение. Если Бичу суждено их отыскать, они, по крайней мере, встретят смерть вместе. Заметных прогульщиков было лишь двое. Первый, разумеется, Кэл, а второй — том сказок, который она оставила ему на хранение. Книга с живыми страницами, где прятались отголоски этого зимнего леса. Сюзанна молилась, чтобы оба они были сейчас в безопасности, и книга, и ее хранитель, чтобы они спали сейчас в безопасности. Должно быть, Кэл обдумывал эту мысль о том, что при ярком отсвете снега можно читать, когда его сморил сон, и именно поэтому ему приснилось то, что приснилось. Ему приснилось, что он проснулся, протянул руку к карману куртки, оказавшемуся невероятно глубоким, и достал книгу, спасенную от гибели на Чериот-стрит. Он попытался раскрыть ее, но пальцы онемели, и он никак не мог подцепить обложку. Когда, наконец, он справился с задачей, его ждало потрясение. Страницы оказались пусты. Все до единой. Белые, как мир за окном. Все сказки и иллюстрации исчезли. А снег продолжал падать на море викингов и на Доггербэнк, и на землю. Он падал на Хелибридж и на Блэкпул, на Баты и Дэвизис, засыпал дома и улицы, заводы и соборы, заметал долины, уравнивая их с холмами, укрывал реки, облеплял деревья, пока, наконец, весь зачарованный остров не сделался белым, как страницы в книге Сюзанны. И все это показалось очень осмысленным его спящему «я». Разве они не части одной и той же истории? Книга и мир за окном. Основа и уток. Один неделимый мир. Зрелище напугало его. Пустота была и внутри, и снаружи, и он не знал средства избавиться от нее. «Сюзанна», — пробормотал он во сне, сгорая от желания обнять ее, крепко прижать к груди. Но ее не было. Даже во сне он не мог притвориться, будто она рядом, не мог заставить ее оказаться здесь. Он мог лишь надеяться, что она сейчас в безопасности и знает лучше его, как спастись от надвигающейся пустоты. «Не помню, чтобы я чувствовала себя счастливой», — прошептал ему на ухо голос из прошлого. Он не мог назвать имени говорившей, но знал, что ее давно нет среди живых. Он перемотал сон назад, чтобы узнать, кому принадлежит голос. Слова прозвучали снова, уже громче. «Не помню, чтобы я чувствовала себя счастливой». На этот раз память назвала ему имя и показала лицо. Это Лилия Пелиция стояла в ногах его кровати. Только это была уже не та кровать, в которую он ложился, и комната другая. Кэл огляделся. Он увидел и других людей, пришедших из прошлого. Фредди Камал рассматривал свое отражение в зеркале. А Полин восседала верхом на стуле, поднося ко рту бутылку. Рядом с ней остановился Джерико с золотоглазым младенцем на руках. Теперь Кэл понял, где он и когда. Это его комната на Черриот-стрит в ночь, когда обрывок ковра распустился. Лилия заговорила снова, никем не понуждаемая. Она повторила ту фразу, которая привела сюда Кэла. «Не помню, чтобы я чувствовала себя счастливой». Почему же из всех невероятных зрелищ, какие он наблюдал, из всех необычных разговоров, какие слышал с той ночи, память решила показать ему именно этот отрывок? Лилия посмотрела на него. Она была заметно опечалена, как будто мысленным взором уже видела ту снежную ночь, когда Кэлу снился этот сон. Знала уже тогда, что все погибнет. Он захотел утешить ее, захотел сказать, что счастье еще возможно, но ему не хватило ни убежденности, ни силы воли, чтобы отрицать очевидное. Теперь заговорила Аполлин. «А как же тот холм?» — спросила она. «Какой тот холм?» — подумал он. Если Кэл и знал когда-то, о чем она говорит, то успел позабыть. «Как он назывался?» — спросила она. «Холм, где мы провели...» Ее слова начали затихать. «Продолжай», — понукал ее Кэл, но тепло комнаты, которую он тоже вспомнил, угасало. Холод настоящего охватывал его, прогоняя августовскую ночь обратно в небытие. Он прислушивался. Сердце колотилось все быстрее. Его разум припомнил именно этот разговор не случайно, он преследовал какую-то цель. Он узнает из этого разговора какую-то тайну, только если сумеет дослушать до конца. «Как он назывался?» — повторил хриплый голос Аполлин. «Холм, где мы провели последнее лето. Я помню, словно это было вчера». Она посмотрела на Лилию, ожидая ответа. Кэл тоже смотрел на нее. «Ответь же!» — мысленно просил он. Но холод все усиливался, пытаясь вернуть его из прошлого в мрачное настоящее. Он отчаянно пытался захватить с собой ответ, который должны были произнести губы Лилии. «Я помню его», — снова сказала Аполлин, чей хриплый голос ослабевал с каждым последующим слогом. «Как будто это было вчера». Кэл внимательно смотрел на Лилию в ожидании ответа. Она уже сделалась прозрачной, словно сигаретный дым. «Умоляю, ради бога, ответь», — просил он. И когда ее образ уже растворялся, она открыла рот, чтобы заговорить. На мгновение Кэлу показалось, что все потеряно, но ее ответ прозвучал так тихо, что пришлось до боли напрячь слух. «Лучезарный холм», — сказала она, а потом исчезла. «Лучезарный холм!» — он проснулся, повторяя эти слова. Одеяло сползло с него во сне, и он так замерз, что едва шевелил пальцами. Но он побывал в прошлом. Именно в этом он и нуждался. Кэл сел. В окно лился дневной свет. Снегопад продолжался. «Глюк!» — позвал он. «Где вы?» В спешке спихнув с лестницы коробку с бумагами, он помчался на поиски хозяина и обнаружил его дремлющим в том самом кресле, где накануне он выслушивал рассказ гостя. Кэл потряс Глюка за руку, но тот ушел куда-то далеко в мир грез, и выбрался обратно только когда он произнес «Вергилий!». Тут глаза Глюка раскрылись, словно от пощечины. «Что?» — спросил он и посмотрел на Кэла. «О, так это вы! а мне показалось, я слышу голос отца». Глюк потер руками заспанное лицо. «Который теперь час?» «Не знаю, вроде бы утро». «Хотите чаю?» «Глюк, кажется, я знаю, где они». От этих слов хозяин пробудился окончательно. Он поднялся с кресла. «Муни, неужели где же?» «Что вам известно о месте под названием Лучезарный холм?» «Никогда о таком не слышал». «Все равно они находятся именно там». Часть 13. Волшебная ночь. Лес чуден, темен и глубок. Но должен я вернуться в срок, и до ночлега путь далек. Роберт Фрост, остановившись на опушке в снежных сумерках. Глава 1. Снежный буран. Мороз сковал стрелки часов Англии. Хотя метеорологи больше чем за неделю предсказали наступление сибирской зимы, к внезапному похолоданию страна, как всегда, оказалась не готова. Поезда остановились, самолеты не могли взлететь. Были повреждены телефонные кабели и линии электропередач в Йоркшире и Линкольншире. Снежные заносы отрезали от остального мира деревни и даже небольшие города южных графств. Средства массовой информации умоляли граждан сидеть дома, и этому совету следовали повсеместно. Производство и торговля снизили обороты, а в некоторых районах совсем замерли. Никто никуда не двигался, и не без причины. Большие отрезки автомагистрали были заблокированы либо снегом, либо застрявшими там машинами. Главные магистрали страны превратились в сущий кошмар. Дороги поменьше просто замело. Жизнь на зачарованном острове замерла. Кэл не сразу разыскал Лучезарный холм на карте из замечательной коллекции Глюка, но в итоге все-таки нашел. Холм располагался в Сомерсете, к югу от Гластонбери. В обычных условиях туда можно было бы доехать по шоссе М5, наверное, за час. Однако в такой день, как сегодня, одному богу известно, сколько времени займет дорога. Глюк, конечно, тоже хотел ехать, но Кэл рассудил, что если ясновидцы действительно скрываются на холме, они едва ли обрадуются чужаку в своем тайном убежище. Он как можно деликатнее изложил Глюку эти соображения. Глюк не мог скрыть разочарование, но ответил, что прекрасно понимает, какой это деликатный момент, что он всю жизнь готовился к подобной встрече, что он не будет настаивать. Разумеется, Кэл может взять любую из его машин, хотя ни на одну из них нельзя положиться. Когда Кэл уже собирался отъезжать, собрав всю теплую одежду, какую они сумели найти, Глюк протянул ему сверток, наспех перетянутый бечевкой. «Что это?» — спросил он. «Пиджак», — ответил Глюк. «И некоторые другие вещи, которые я подобрал. Я не хочу вести их с собой, особенно пиджак». «Но ведь это их магия», — возразил Глюк. «Берите же, черт возьми! Не делайте из меня вора!» «Подчиняюсь насилию. Я положил туда немного сигар. Небольшое подношение от друга». Он улыбнулся. «Как я завидую вам, Кэл! Завидую каждой ледяной миле вашего пути!» По дороге Кэл успел засомневаться в своих действиях. Успел назвать себя дураком за то, что снова надеялся и даже осмелился поверить, будто вынутое из глубин памяти воспоминание приведет его к изгнанникам. Однако его сон или хотя бы часть сна оказался совершенно в руку. Англия действительно превратилась в чистый лист. Снег замел все. Где-то под снежным саваном жили люди, но признаков этой жизни было немного. Двери были заперты, занавески опущены, поскольку день превратился в ночь около полудня. Немногие храбрецы, отважившиеся выйти в буран, передвигались по улицам бегом, насколько позволял лед под ногами, и мечтали поскорее вернуться обратно к своим каминам и телевизорам, обещавшим сентиментальное Рождество с искусственным снегом. Машин на шоссе почти не было, поэтому Кэл позволял себе нарушать правила. Проезжал перекрестки на красный свет и плевал на одностороннее движение при выезде из города. Глюк помог ему спланировать маршрут, а в новостях по радио заблаговременно объявляли о заблокированных дорогах, так что сначала он ехал вперед довольно быстро по трассе М5 на юг от Бирмингема, выжимая стабильные 40 миль в час. Потом севернее Уорчестерской развязки радио сообщило, что из-за серьезной аварии участок между 8 и 9 развязками закрыт. Ругаясь, он свернул на шоссе А-38, идущее через Грейт Малверн, Тьюксбери и Глочестер. Теперь пришлось сильно снизить скорость. Эту дорогу даже не пытались расчистить, и некоторые водители просто-напросто бросили здесь свои автомобили, рассудив, что пробиваться дальше — настоящее самоубийство. На подъезде к Бристолю погода ухудшилась, и Кэл перешел на совсем черепашью скорость. Ослепленный снегопадом, он пропустил поворот на шоссе А-37, и ему пришлось возвращаться обратно. Небо почернело, хотя по часам был самый разгар дня. За милю до Шептон-Маллет он остановился заправиться и купить шоколадок, и хозяин заправки сказал ему, что большинство дорог к югу от города непроходимы. Кэл снова начал думать, что весь мир ополчился против него. Казалось, эта погода специально подстроена бичом, который знает о приближении противника и ставит препоны на его пути, желая посмотреть, насколько упорно тот стремится к месту последнего противостояния. Но если все действительно так, значит, он на верном пути. Где-то там, в Буране, его ждут те, кого он любит. Слова хозяина заправки подтвердились со всей очевидностью, когда Кэл повернул на шоссе Лидфорд-Фосс, а затем выехал на следующую дорогу, которая теоретически должна была привести его куда-то западнее Лучезарного холма. Он заранее знал, что здесь будет самая сложная часть пути, однако иного выбора не было. Ни одна главная магистраль не вела в нужном направлении, оставались только узкие проселочные колеи, погребенные под слоем снега. Кэл проехал около 2 миль по белой дороге, пока колеса не начали прокручиваться на льду, потеряв сцепление с асфальтом. Автомобиль остановился, колеса вращались вхолостую, выплевывая из-под колес комья снега. Кэл нажал на газ, попытался свернуть в сторону, однако машина не могла двигаться дальше без посторонней помощи. С большой неохотой он вышел и тут же по щиколотку утонул в сугробе. Глюк дал ему пару спортивных ботинок и толстые носки, но стужа мгновенно заползла под одежду. Кэл натянул капюшон анорака, тоже подарок Глюка, и обошел машину сзади. Поскольку лопаты не было, пришлось отгребать снег руками, но все старания не помогли. После 20 минут трудов машина так и не сдвинулась ни назад, ни вперед. Он бросил копать, пока не отморозил пальцы, и забрался обратно в машину. Мотор работал в холостую, чтобы не выключать обогреватель, а Кэл сидел и размышлял о доступных ему возможностях. Последние признаки человеческого жилья он видел в 2 милях позади, у поворота на это шоссе. Значит, придется 2 мили брести туда под снегопадом в сумраке, который скоро сгустится до полной тьмы. Предположим, после этой прогулки он сумеет найти кого-то достаточно глупого или мягкосердечного, кто согласится ему помочь, но будут потеряны часы. Было еще 2 варианта. Первый — остаться в машине и переждать ночь. Этот вариант он отверг, не задумываясь. Второй — добраться до Лучезарного холма пешком. Судя по не слишком подробной карте, дорога впереди раздваивалась. Если повернуть налево, то она, в принципе, приведет его в окрестности холма. Однако придется идти, полагаясь исключительно на инстинкт, потому что абсолютно все отличительные признаки ландшафта — рвы, живые изгороди, сама дорога — исчезли под снегом. Но что еще остается? Лучше путешествовать вслепую, чем вообще никак. Когда Кэл принял решение, настроение его улучшилось, и он сосредоточился на проблеме защиты от непогоды. Сзади, между сиденьями, он обнаружил коробку с драгоценными документами Глюка. Понадеявшись, что ему простят подобное святотатство, он перелез назад и принялся подкладывать бумаги и фотографии под одежду, на голое тело, облепляя себя байками о падающих с неба лягушках и говорящих пчелах. Когда содержимое коробки иссякло, он разодрал саму коробку и проложил двумя слоями картона штаны, на которые придется основной удар стужи. Под конец он взял два куска замши, обнаруженные над задним сиденьем, обмотал ими голову и сверху надел капюшон, который постарался затянуть как можно плотнее. Еще одним слоем бумаги он утеплил перчатки и ощутил, что готов к испытаниям, как никогда прежде. Подхватив сверток, который дал ему Глюк, Кайл заглушил мотор и вышел навстречу урагану. «Это безумный поступок», — подумал он, захлопнул дверцу и зашагал прочь от машины. «Я безумный Муни, идущий навстречу смерти». Снаружи оказалось не так темно, как он опасался. Пока он готовился к походу, буран немного утих. Кругом расстилалась яркая молочная белизна. Снежное покрывало давало больше света, чем свинцовое небо над головой. В разрывах туч поблескивали звезды. Кэл начал склоняться к мысли, что у него все-таки есть шанс. Первая четверть мили не уменьшила его оптимизм, однако в следующую четверть самодельные утеплители стали сдавать. Сырость постепенно пропитывала картон, засунутый под штаны, и от этого коченели ноги. Она пробиралась через бумажную подкладку в перчатке, замораживала до боли пальцы. Но хуже всего было то, что Кэл не видел никаких признаков развилки, указанной на дорожной карте, и с каждым новым шагом все более убеждался, что пропустил ее, и теперь удаляется от холма вместо того, чтобы идти к нему. Он решил рискнуть и срезать путь напрямик через поле. Слева наметился небольшой подъем, может быть, сверху он лучше сумеет понять местность. Кэл обернулся назад на машину, но уже не увидел ее. Какая разница? Он все равно уже вышел. Кэл двинулся к белому склону и начал карабкаться вверх. Разрыв в тучах сделался шире. Над ним протянулась полоса сверкающего неба, усеянного звездами. Кэл выучил названия самых крупных созвездий, когда купил телескоп, и легко узнавал их теперь. Он же обладал феноменальной памятью. Конечно, они ничего не значили, эти названия, просто ярлыки, придуманные каким-нибудь звездочетом, разглядевшим некий порядок в скоплениях огоньков над головой. Лук и стрела, медведь, плуг. С точки зрения космоса они не имели смысла. Но в этом было утешение. Видеть созвездия и называть их по именам, словно друзей. Если бы не эта милость, их вид мог бы разбить человеческое сердце. Боль, начавшаяся в руках и ногах, оказалась заразительной. Вскоре она распространилась на плечи и торс, потом опустилась до живота и поднялась до ушей. Кажется, не осталось ни единого дюйма тела, не испытывавшего боль. Но пути назад не было. «Еще 30 ярдов», — прикинул Кэл, — «и он окажется на вершине». Он принялся отсчитывать ярды. На 18-м пришлось остановиться, чтобы передохнуть перед оставшимися 12. Борьба с холодом и подъем отнимали все его силы. Пока он стоял, хватая ртом в воздух, словно астматик, он посмотрел на свои следы в снегу. Он считал, что идет прямо, но на самом деле он петлял туда и сюда. Не желая задумываться о том, что это может значить, Кэл снова двинулся по склону. Каждый шаг теперь был настоящим подвигом. Ему приходилось высоко поднимать колени, чтобы переступать через сугробы, а не пробиваться через них. Его замерзшие мышцы сопротивлялись, но в конце концов он все-таки добрался до вершины и был вознагражден расстилавшейся во все стороны чистой белоснежной панорамой. Словно жильцы покинули дом под названием Англия, закрыв простынями всю мебель до возвращения хозяев. Если хозяева вообще вернутся. Стоя на вершине и глядя вниз на белое пространство, в давящей на уши тишине, легко было поверить, что никто и никогда не вернется в это забытое Богом место. Но холм он нашел. И это мог быть только тот самый холм, потому что другого не было. Однако между холмом и тем местом, где остановился Кэл, простирались покрытые снегом поля. Когда он прикинул расстояние, которое предстояло преодолеть, его сердце дрогнуло. Но он понимал, что задерживаться здесь нельзя, иначе мышцы окончательно окоченеют, поэтому начал потихоньку спускаться по склону, с трудом контролируя собственное тело. Ближе к подножию снег делался все глубже, пока не дошел Кэллу до пояса. Он уже не столько шел, сколько плыл в нем. Зато когда он двинулся через поле к холму, ноющая боль от мороза начала утихать, ее сменило благословенное онемение. Где-то на середине пути из пальцев выскользнул врученный глюком пакет, и этот факт был едва отмечен его сузившимся сознанием. Мысли блуждали и сводились к одной. Как уютен этот снег, через который он продирается. Может быть, стоит на время остановиться и прилечь на эту девственно чистую перину. Голова тяжелела с каждым мигом, а снег манил. Он был такой уютный. Ну что тут плохого, если он ляжет и немного отдохнет, наберется сил. Но какими бы ленивыми ни сделались мысли, Кэл не настолько потерялся, чтобы не понимать, сон на снегу убьет его. Если он остановится сейчас, он остановится навсегда. Он добрался до подножия лучезарного холма, валяясь с ног, но собрался и заставил себя подняться по склону шаг за шагом. Склон был длиннее, чем у предыдущего холма, зато не такой крутой. Кэл уже не мог думать о том, что ждет его на другой стороне холма. Все усилия уходили на то, чтобы заставлять себя двигаться. В нескольких ярдах от вершины он поднял голову в смутной надежде увидеть звезды. Но их закрыли тучи, и небеса снова готовились разразиться снегом. Еще два шага, и Кэл достиг вершины, оглядел местность вокруг холма и ничего не увидел. В поле зрения не было ни единого признака, напоминающего какое-то укрытие, пусть самое примитивное. Только заметенные снегом поля и снова поля до самого горизонта, пустые и молчаливые. Он был совершенно один. Если бы у Кэлла оставались силы, он бы заплакал. Но вместо этого он позволил усталости взять над собой верх и упал на снег. Он все равно не сумел бы проделать обратный путь до машины, даже если бы знал, куда идти. Тот самый убийственный сон, который он гнал от себя, навалился на него. Но когда его веки уже слипались, он заметил движение у основания холма. Там что-то пронеслось по снегу. Кэл попытался сосредоточиться, не смог, потер руками лицо и посмотрел еще раз. Глаза не подвели его. На белом поле действительно что-то двигалось, какое-то животное. Неужели это обезьяна? Он встал на четвереньки, потом поднялся на ноги, но тут же потерял равновесие и покатился вниз. Земля и небо замелькали перед глазами, сливаясь в одно, пока он катился с холма. Когда он остановился, с головы до ног облепленный снегом, он не сразу понял, где верх, а где низ. Но когда понял, то увидел, что животное, да-да, это была обезьяна, удирает от него. Больше похожий на снеговика, чем на человека, Кэл распрямился и заковылял следом за ней. Куда ради всего святого она бежит? Ведь впереди голое поле. Внезапно обезьяна исчезла. Только что она была перед ним, и он преследовал ее, а в следующий миг животное растаяло среди поля, словно забежало в открытую дверь и захлопнуло ее за собой. Кэл остановился, не веря своим несчастным глазам. Может быть, обезьяна была каким-то миражом, или же он просто тронулся умом от холода? Кэл взглянул на снег. Там остались четкие отпечатки, следы лап на том месте, где резвилась обезьянка. Кэл пошел по следу, и то, о чем говорили его глаза, подтвердилось. Следы резко обрывались в нескольких футах от того места, где он стоял. Дальше лежал чистый, нетронутый снег, целые акры снега. «Ну хорошо», — обратился он к голому полю. «И где же вы?» Он шагнул к той точке, где обезьяна устроила фокус с исчезновением, и снова задал вопрос. «Пожалуйста», — произнес он, и голос его сорвался. «Скажите, где вы?» Конечно, ответа не последовало. Миражи не умеют говорить. Он уставился на следы и ощутил, что надежда покидает его. А затем чей-то голос сказал: «Не стой на морозе!» Он поднял голову. Ни справа, ни слева от него никого не было. Но он услышал дальнейшее указание: «Два шага вперед и давай быстрее!» Поддавшись искушению, он сделал один шаг вперед. А когда собрался сделать второй, из воздуха высунулась рука, к крепко схватила его за анорак и втащила его внутрь. Глава вторая. Укрытие от непогоды. По другую сторону занавеса, за который втащили Кэла, оказался лес. Деревья росли так густо, что на земле не было ни снежинки. Под ногами лежали мох и лиственная подстилка. Здесь было темно, но неподалеку горел костер, приветливым светом обещая тепло и даже больше. Человек, затянувший его сюда, исчез бесследно. Во всяком случае, Кэл никого не замечал, пока чей-то голос не произнес: «Ну и кошмарная погода!» Тогда Кэл обернулся и увидел обезьянку Новелла, а также ее спутника, неподвижно стоявшего в паре ярдов от него. «Это все Смит сделал», — сообщила обезьянка, прислоняясь к Кэлу. «Он протащил тебя сюда и не позволил им меня ругать». Человек искоса глянул на обезьяну. «Он со мной не разговаривает», — сказал Новелла, — «потому что я гулял снаружи». «Ну, что сделано, то сделано, верно. Может, подойдешь к огню? Тебе бы прилечь, пока совсем не свалился». «Да», — согласился Кэл, — «пожалуй». Смит пошел вперед, Кэл за ним. Его отупевший мозг до сих пор не мог понять, что с ним сейчас случилось. Хотя семейство загнано в угол, у них в запасе все-таки остается пара трюков, и благодаря иллюзии этот лес остается невидимым даже с близкого расстояния. Кэлла поджидал еще один сюрприз. Время года. Ветви деревьев над головой были голыми, под ногами лежал осенний мох, но в воздухе стоял запах весны. Пусть лед сковывает зачарованный остров от края до края, здесь у него нет власти. Соки растений бурлили, почки набухали, каждая живая клетка готовилась к сладостным трудам. Нежданное тепло вызвало легкую эйфорию, но озябшие конечности не улавливали сигналов мозга. В нескольких шагах от костра его тело потеряло способность поддерживать себя в вертикальном положении. Кэл протянул руки к ближайшему дереву, но дерево отшатнулось от него, или так ему показалось, и он упал вперед. Но о землю он не ударился. Его подхватили чьи-то руки, и он сдался на их милость. Руки донесли его до благодатного огня и осторожно опустили. Кто-то коснулся его щеки, он отвернулся от костра и увидел, что рядом с ним стоит на коленях Сюзанна, а свет падает на ее лицо. Он произнес ее имя. Во всяком случае, подумал, что произнес, а потом потерял сознание. Однажды он также закрыл глаза, глядя на нее, а когда пришел в себя, она исчезла. На этот раз ничего подобного не произошло. На этот раз она дожидалась, пока он вынырнет из сна. И не просто дожидалась, а обнимала его, укачивала. Всю одежду, все бумажные поддевки и фотографии с него сняли, а обнаженное тело укрыли одеялом. «Я нашел дорогу домой», — сказал он Сюзанне, едва язык начал снова ему повиноваться. — «Я заезжала за тобой на Черриот-стрит», — ответила она, — «но дома уже не было». — «Я знаю. И на Рю-стрит тоже». Он кивнул. — «Дебона пришел тогда ко мне». Кэл замолчал, охваченный воспоминаниями. Даже тепло от костра и объятия Сюзанны не могли унять дрожь. Он снова стоял среди тумана и смотрел на то, что мелькает в нем. «За нами гнался бич», — произнес он. «И Шэдуэлл», — добавила она. «Да, а откуда ты знаешь?» Она рассказала ему об усыпальнице. «И что же происходит теперь?» — спросил он. «Мы ждем. Поддерживаем чары и ждем. Теперь собрались все. Не хватало только тебя». «Вот я и нашелся», — сказал он негромко. Сюзанна крепче обняла его. «И больше мы не расстанемся», — пообещала она. «Будем молиться, чтобы все это миновало нас». «Пожалуйста, никаких молитв», — раздался рядом с Сюзанной чей-то голос. «Мы не хотим, чтобы нас услышали ангелы». Кэл вытянул шею, чтобы рассмотреть нового собеседника. Морщины на его лице стали глубже, чем раньше, борода еще сильнее поседела, но все равно это было лицо Лемюэля, улыбка Лемюэля. «Поэт!» — проговорил Ло и наклонился, чтобы провести рукой по волосам Кэла. «Мы едва не потеряли тебя!» «Вот еще!» — отозвался Кэл, слабо улыбаясь. «А ты сохранил фрукты?» Ло похлопал себя по нагрудному карману пальто современного покроя, которое очень ему шло. «Они здесь! Кстати, о фруктах. Уж не голоден ли ты?» «Я всегда готов перекусить», — сказал Кэл. «Так ведь еда только и ждет, когда ты ее захочешь». «Спасибо». Лем уже собирался уходить, но вдруг обернулся и очень серьезно спросил. «А ты поможешь мне посадить их, Кэлхоун, когда придет время?» «Конечно, ты же знаешь, что помогу». Лем кивнул. «Увидимся позже». И он вышел из круга света. «А моя одежда высохла?» — спросил Кэл. «Не могу же я ходить в таком виде?» «Пойду попробую найти для тебя что-нибудь», — сказала Сюзанна. Он приподнялся и сел, позволяя ей встать, и она поцеловала его в губы. Это был не просто дежурный поцелуй. Его тепло согрело Кэла сильнее дюжины костров. Когда Сюзанна отошла, Кэл завернулся в одеяло, чтобы скрыть тот факт, что в эту ночь бурлила кровь не только у растений. Теперь он мог подумать в одиночестве. Только что он был на волосок от смерти, но теперь недавняя боль почти забылась. Ему уже казалось, что за пределами зачарованного леса нет ничего, можно остаться здесь навсегда и творить магию. Однако, несмотря на все очарование этой мысли, поверить в нее даже на миг было опасно. Если ясновидцам суждена жизнь после этой ночи, если Уриэль и его компаньон каким-то чудом пройдут мимо них, то им нужно стать частью той страны чудес, какую он обнаружил в бюро чудес Глюка. Два мира должны соединиться. Кэлла уже клонила в сон, когда Сюзанна принесла ему ворох одежды. «Сейчас мне пора на дежурство», — сказала она. «Увидимся позже». Он поблагодарил ее и принялся одеваться. Второй раз за сутки он облачался в чужую одежду, и это была куда более странной, чем куртки и штаны Глюка. Неудивительно, если учесть, откуда она взялась. Кэллу понравилось смешение стилей. Жилет от делового костюма и потертая кожаная куртка, странного вида носки и ботинки из свиной кожи. «Вот так и должен одеваться поэт», — объявил Лемюэль, подходя к Кэллу. «Как слепой вор!» «Меня обзывали и похуже», — ответил Кэл. «Кажется, кое-кто говорил о еде». «Точно», — сказал Лем и повел его от костра. Когда после света костра глаза привыкли к темноте, Кэл увидел, что представители семейств были здесь повсюду. Они сидели на ветках деревьев или прямо на земле, обложившей со всех сторон пожитками. Несмотря на то, что они умели творить чудеса, сегодня ночью ясновидцы походили на обычную толпу беженцев. Угрюмые, настороженные взгляды, крепко сжатые рты. Правда, некоторые из них решили в эту последнюю ночь на земле взять от жизни все, что только возможно. Влюбленные лежали в объятиях друг друга, целуясь и перешептываясь. Одинокий певец что-то напевал, и три женщины танцевали под его музыку, надолго замирая в промежутках между движениями, так что сливались с деревьями. Однако большинство ясновидцев оставались неподвижны, сдерживая свой страх перед будущим смертельным представлением. Запах кофе встретил Кэла на поляне, куда привел его Лем. Там тоже горел костер, хотя и не такой большой. У огня сидело полдюжины ясновидцев, и никого из них Кэл не знал. «Это Кэлхоун Муни», — представил Лем. «Поэт!» Один из присутствующих, он сидел на стуле, пока какая-то женщина осторожно брила его, сказал Кэлу. «Я помню тебя по саду. Ты же из чокнутых». «Верно». «Так ты пришел умереть вместе с нами?» — спросила девушка, присевшая на корточке возле костра, чтобы налить себе кофе. Это замечание, которое должно было бы показаться бестактным, вызвало у компании смех. «Если потребуется», — ответил Кэл. «Что ж, не стоит умирать на пустой желудок!» — отозвался тот, которого брили. Когда женщина вытерла полотенцем остатки мыльной пены с его головы, Кэл понял — этот человек отрастил шевелюру, чтобы скрыть от жителей королевства замысловатый цветной узор на черепе. Теперь же он снова мог с гордостью демонстрировать его. «У нас только хлеб и кофе», — сказал Лем. «Годится», — заверил его Кэл. «Ты видел бича?» — произнес кто-то из компании. «Да», — подтвердил Кэл. «Нам обязательно об этом говорить, Хэммл?» — спросила девушка у костра. Тот не обратил на нее внимания. «И на что же он похож?» — продолжал он. Кэл пожал плечами. «Он огромный». Он надеялся, что на этом сможет закрыть тему. Но не только Хэммл интересовался бичом. Все ясновидцы, даже та девушка, что возражала, ждали дальнейших подробностей. «У него сотни глаз», — продолжал Кэл. «Вообще-то больше я ничего не разглядел». «Может быть, нам удастся его ослепить?» — предположил Хэммл, вытаскивая сигарету. «Как?» — спросил Лем. «Древней наукой». «Нам едва хватает энергии, чтобы поддерживать защитный экран», — заметила женщина с бритвой. «Откуда же мы возьмем силы для противостояния бичу?» «Я не понимаю этих разговоров о древней науке», — сказал Кэл, глотая кофе, поданный Лемом. «Она уже в прошлом», — сказал Бритый. «Ею владели наши враги», — напомнил Хэммл. «Это дрянь Макалата и ее дружок». «И те, кто создал станок», — вставила девушка. — «Они давно умерли», — сказал Лем. — «Все равно», — проговорил Кэл, — «вам не удастся ослепить бича». — «Почему же?» — спросил Хэммл. — «У него слишком много глаз». Хэммл подошел к огню и кинул в середину костра окурок своей сигареты. — «Это для того, чтобы лучше нас видеть», — сказал он. Окурок в костре загорелся синим пламенем, и Кэл заинтересовался, что же такое курил этот человек. Хэммл отвернулся от костра и ушел, исчез между деревьями. После его ухода повисла тишина. «Прошу прощения, мой поэт», — произнес Лем. «Мне надо отыскать дочерей». «Ну, конечно». Кэл доедал свой хлеб, привалившись спиной к дереву, и наблюдал, как люди приходят и уходят. Он проспал не так долго, чтобы окончательно избавиться от усталости, и из-за еды его снова клонило в дрему. Он запросто уснул бы тут же под деревом, но выпитый кофе вызвал непреодолимое желание опорожнить мочевой пузырь. Он отправился на поиски подходящего куста и быстро заблудился среди деревьев. В одном месте он увидел пару, танцевавшую в ночи под музыку из маленького транзистора. Так влюбленные танцуют после закрытия дискотеки, слишком поглощенные друг другом, чтобы расстаться. Потом ему попался мальчик, которого учили считать, а счетами служила линия живых огоньков, созданных чарами матери. Наконец он отыскал укромное местечко и как раз застегивал пуговицы на одолженных штанах, когда кто-то схватил его за руку. Он повернулся и увидел Аполлин Дюбуа. Она была, как обычно, в черном, но с накрашенными губами и подведенными глазами, что вовсе ее не украшало. Если бы он не заметил в руке Аполлин пустую водочную бутылку, то понял бы и по запаху, что она порядком набралась. «Я бы и тебе предложила», — сказала она. «Да у меня ничего не осталось». «Не беспокойся», — ответил Кэл. «Чтобы я беспокоилась?» — удивилась Аполлин. «Я никогда не беспокоюсь. Все кончится плохо. Буду я беспокоиться или нет?» Придвинувшись ближе, она уставилась на него. «Ты плохо выглядишь», — сообщила она. «Когда в последний раз брился?» Едва Кэл раскрыл рот, чтобы ответить, как в воздухе что-то пронеслось, какая-то дрожь вместе с темнотой. Аполлин тут же отпустила Кэла, выронив бутылку. Бутылка ударила его по ноге, но он сумел удержаться от проклятия и был этому рад. Все звуки под деревьями, будь то музыка или уроки арифметики, затихли. Точно так же и между деревьями, и на ветвях. Лес внезапно погрузился в мертвящую тишину. Тени сгустились. Кэл вытянул перед собой руку и коснулся ствола дерева, опасаясь потеряться в темноте. Аполлин попятилась, ее напудренное лицо белело в сумраке. Потом она отвернулась и исчезла. Справа от Кэла кто-то поспешно засыпал землей маленький костерок, возле которого мать учила ребенка считать. Они так и сидели там. Мать зажимала рукой рот сыну, а мальчик смотрел на нее круглыми от страха глазами. В последних отблесках костра Кэл рассмотрел, что ее губы движутся, она о чем-то спрашивала мужчину, гасившего огонь. Тот в ответ указал большим пальцем себе за плечо, после чего настала кромешная тьма. Некоторое время Кэл стоял неподвижно, смутно осознавая, что мимо него проходят люди. Они двигались целенаправленно, словно шли к заранее условленному месту. Кэл решил, что бессмысленно цепляться за дерево, как влекомое потоком жертва наводнения, а лучше пойти туда, куда указывал загасивший костер человек. Надо разузнать, что же происходит. Он вытянул перед собой руки, чтобы отыскивать путь в темноте. Каждое его движение производило ненужный шум. Ботинки из свиной кожи скрипели, руки натыкались на стволы и отрывали от них куски коры. Но теперь он понял, куда идти. Деревья впереди поредели, и между ними показался ярко сияющий снег. Его отблески осветили путь, и Кэл остановился в 10 ярдах от края леса. Теперь он понял, где находится. Впереди раскинулось то самое поле, где он увидел резвящегося Новелла, последовал за ним и скатился по белому склону лучезарного холма. Когда он захотел подойти ближе, чья-то рука уперлась ему в грудь, останавливая. Кивком головы ему указали в ту сторону, откуда он пришел. Но другой человек, притаившийся в кустах у самого выхода из леса, увидел Кэлла и подал знак, чтобы его пропустили. Только подойдя вплотную к тем кустам, он понял, что это Сюзанна. Сияние снега в 2 шагах отсюда почти ослепляло, но рассмотреть ее оказалось непросто. Она, как шалью, была окутана заклятием, действие которого усиливалось с каждым выдохом и слабело на вдохе. Сюзанна внимательно следила за полем и холмом. Снегопад не прекращался, он замел все следы Кэлла, возможно, не без посторонней помощи. «Он здесь», — прошептала Сюзанна, не глядя на Кэлла. Тот оглядел раскинувшееся перед ним поле. Там не было ничего, кроме холма и снега. «Я не вижу», — начал он. Она жестом велела ему молчать и кивнула на молодой подлесок, растущий у самой кромки леса. «Зато она видит», — шепотом сказала Сюзанна. Кэл всмотрелся в молодую поросль и понял, что одно деревце было из плоти и крови. На самом краю леса стояла молодая девушка. Раскинув руки, она держалась за прутики деревьев слева и справа от себя. Кто-то выдвинулся из сумрака и остановился рядом с Сюзанной. «Уже близко?» — спросил он. Кэл узнал голос, хотя его обладатель сильно изменился. «Немрод?» Золотистые глаза скользнули по нему, не выразив никаких чувств. Немрод уже отводил взгляд, когда в этих глазах наконец мелькнуло узнавание. «Аполлин права», — подумал Кэл, — «я выгляжу неважно». Немрод крепко пожал ему руку, и тут девушка у кромки леса тоненько ахнула. Это стало ответом на вопрос, близко ли враги. Шэдуэлл и Хобарт появились на вершине лучезарного холма. Хотя небо у них за спиной было темным, а их контуры еще темнее, эти растерзанные силуэты узнавались безошибочно. «Они нашли нас», — выдохнул Немрод. «Пока нет», — возразила Сюзанна. Она очень медленно поднялась, и от ее движения новый сигнал тревоги, подобный тому, который чуть раньше заставил замолчать весь лес, пронесся между деревьями. Темнота сгущалась. «Они усиливают защиту», — шепотом произнес Немрод. Кэл мечтал хоть чем-то помочь ясновидцам, но мог лишь смотреть на холм в ожидании того, что враг развернется и отправится искать их в какое-то другое место. Однако он слишком хорошо изучил Шэдуэлла, чтобы надеяться на это, и не удивился, когда Коми-Вояжёр пошел вниз по склону в поле. Враг был настойчив. Он принес дары смерти, так он говорил на Чериот-стрит, и не успокоится, пока не вручит свой подарок. Хобарт, точнее, заключенная в нем сила, медлил на вершине холма, откуда открывался хороший обзор. Даже с такого расстояния было видно, что его лицо темнеет и вспыхивает, как раздуваемые ветром угли. Кэл обернулся. Ясновидцы стояли между деревьями через равные промежутки, сосредоточившись на заклятиях, что отделяли их от гибели. От их удвоенных усилий эффект получился настолько мощный, что обманул даже его, хотя он находился внутри защитного экрана. На мгновение тьма в лесу истончилась, и Кэлу показалось, что он видит сквозь нее снег на другой стороне. Он снова оглянулся на Шэдуэлла, который уже спустился со склона и вглядывался в расстилавшееся перед ним поле. И только теперь, при виде Комива и Жора, он вдруг вспомнил о пиджаке. Шэдуэлл либо потерял его, либо выкинул, а сам Кэл тоже потерял его во время пути сюда. Это случилось в поле с той стороны лучезарного холма, когда застывшие пальцы выронили свою ношу. И как только Шэдуэлл двинулся в сторону леса, Кэл выпрямился и прошептал: «Пиджак». Сюзанна стояла рядом с ним, ее голос звучал едва слышно. «А что с ним?» Шэдуэлл снова замер и вгляделся в снег под ногами. Неужели там сохранились следы Новеллы и Кэла? «Ты знаешь, где пиджак?» — спросила Сюзанна. «Да», — ответил Кэл, — «где-то с той стороны холма». Комивояжер снова поднял голову и уставился перед собой. Даже с такого расстояния было заметно, что на его лице отразилось недоумение, даже подозрение. Иллюзия явно действовала, но долго ли она протянет? Уриэль на холме заговорил, его слова разнесла метель. «Я чую их», — сообщил он. Шэдуэлл кивнул и вынул из кармана пачку сигарет, раскурил одну, прикрываясь полой пальто. Затем вернулся к созерцанию снежного пейзажа. Отчего он щурится? Из-за ветра? Или же он видит что-то в сияющем снегу? «Мы скоро ослабеем», — сказала Сюзанна, — «если не получим помощь». «От пиджака?» — удивился Кэл. «Если в нем есть сила», — ответила она, — «может быть, еще осталось». «Ты сумеешь его найти?» «Не знаю». «Это не тот ответ, который сейчас нужен». «Да, я найду его». Она посмотрела на холм. Шэдуэлл решил присоединиться к Уриэлю и теперь карабкался вверх по склону. Ангел усадил тело Хобарта на снег и вглядывался в тучи. «Я пойду с тобой», — сказал Немрод. «Они увидят нас. А мы пойдем в обход. Обойдем холм сбоку». Немрод посмотрел на Сюзанну. «Да?» Согласилась она. «Идите, пока есть возможность». Немрод ринулся вперед, Кэл за ним, лавируя между деревьями и притаившимися ясновидцами. Чтобы скрыться от взгляда человека и ангела, требовалось напряжение, и оно уже сказывалось на них. Несколько заклинателей лишились чувств, другие держались из последних сил. У Немрода было безошибочное чувство направления. Они с Кэлом вышли с другой стороны леса и мгновенно упали лицом в снег. Высокие сугробы оказались им на руку. Под их прикрытием можно было отойти от леса незамеченными. Однако предстояло преодолеть и участки голой земли, если они не собирались ходить кругами до рассвета. Ветер вздымал поземку, заслоняя лучезарный холм, но между вихрями Кэл и Немрод ясно видели и сам холм, и тех, кто стоит на нем. Если бы стоящие на холме взглянули вниз, они запросто разглядели бы их. Но Кэл с Немродом приноровились к порывам ветра. Они замирали, когда замирал он, и перебегали с места на место, когда снова поднималась поземка. Так они прошли ярдов 30, огибая холм, и уже казалось, что самая опасная часть пути позади, как вдруг ветер внезапно стих, и в тишине Кэл услышал торжествующий голос Шэдуэлла. «Ты!» — провозгласил он, глядя вниз с холма. «Я тебя вижу!» Он спустился на несколько ярдов, потом вернулся наверх поторопить Уриэля, все еще созерцавшего небеса. «Беги!» — крикнул Кэл Немроду, и они оба открыто рванули вперед по сугробам. Кэл теперь бежал впереди. Один взгляд наверх дал знать, что Шэдуэлл привлек внимание Уриэля, и тот уже встал. Ангел был совершенно голый. Он не чувствовал холода. Тело его почернело от огня и дыма. В любую секунду, чувствовал Кэл, этот огонь может настигнуть их с Немродом. Он снова побежал, почти готовый к этому огню. Три неуклюжих прыжка, а пламени все не было. Четвертый, потом пятый, шестой, седьмой, и опять никакого чудовищного огня. В недоумении Кэл поднял глаза на вершину холма. Шэдуэлл по-прежнему стоял там, уговаривая ангела обрушиться на проклятых. Но в паузах между порывами ветра Кэл рассмотрел, что Уриэль был поглощен другим делом, отвлекшим его от роли палача. Кэл снова бросился бежать. Он понимал, что им с Немродом дарован драгоценный шанс на спасение, но не мог сдержать стон при виде Сюзанны, поднимавшейся на холм, чтобы встретиться лицом к лицу с ангелом. Глава третья. На холме. У Сюзанны не было никакого плана. Но пока она смотрела, как Немрод и Кэл подползают к холму, ей стало совершенно ясно. Их заметят и уничтожат, если не отвлечь внимание врага. Она не стала искать добровольцев. Кому отвлекать внимание ангела, как не ей самой? В конце концов, однажды они с Хобартом уже играли в драконов. Чтобы не наводить Шэдуэла на цель, она проскользнула между деревьями и вышла сбоку от холма, перебегая от сугроба к сугробу, пока не удалилась от леса. Только тогда она предстала перед драконом. Если бы она действовала быстрее, Шэдуэл вообще не успел бы заметить Кэла с Немродом. Но она услышала его торжествующий крик за миг до того, как вышла из укрытия. Помедли она еще секунд 20, и Шэдуэлу удалось бы поднять Хобарта с места, а вместе с ним и смерть. Но когда Коми-Вояжёр забрался на холм, глаза ангела уже смотрели на нее, и оторвать его от созерцания Сюзанны было невозможно. Прежде чем предстать перед ангелом, Сюзанна внимательно наблюдала за двумя фигурами на вершине холма, стараясь понять их отношения. Однако их поведение, особенно поведение Уриэля, сбило ее с толку. Бич, конечно же, был поглощен погоней не меньше Шэдуэла, но в данный момент он как будто отвлекся от своей цели и как зачарованный глядел в небеса. Лишь раз он дернулся и показал свое пламя. Тело вмещавшего его человека вдруг вспыхнуло без видимой причины, огонь охватил Хобарта и успокоился лишь тогда, когда спалил его одежду и обжег кожу. Пока пламя делало свое дело, он просто стоял в огненном столбе, словно мученик, и озирал пустынную местность. Приблизившись к ним, Сюзанна увидела, как ужасно изуродовано это тело. Не только этот огонь терзал плоть Хобарта. Бывший полицейский был изранен, раны его были опалены, руки чудовищно изувечены, волосы и брови начисто сгорели, лицо узнавалось с трудом. Однако глаза на этом обожженном лице заставляли думать о том, что он и заключенная в нем сила были чем-то заворожены. Казалось, он не чувствовал ни боли от ран, ни смущения, хотя стоял перед ней голый и нелепый. Не сияющая жертва, каким он представал в своих грезах, а истерзанный болван, пропахший смертью и паленой плотью. При виде его пустого взгляда у Сюзанны затеплилась робкая надежда. Может быть, она сумеет воспользоваться этим трансом и достучаться до того Хобарта, с которым она играла в деву, рыцаря и дракона. Тогда, возможно, она уцелеет или хотя бы отвлечет врага, чтобы ясновидцы успели подготовиться к новому этапу обороны. Шэдуэл теперь тоже заметил ее. По сравнению с Хобартом, он выглядел вполне благополучно, но выражение лица выдавало его. Это лицо, прежде с легкостью надевавшее любую маску, теперь не слушалось хозяина, и в его напускной любезности сквозила жалоба, а не насмешка. «Ну-ну», — произнес он, — «и откуда же ты взялась?» Он держал руки в карманах, чтобы согреть их, и не делал попыток схватить Сюзанну, даже не старался подойти ближе. Он знал, что ей не уйти с этого холма живой. «Я пришла к Хобарту», — сказала она. «Боюсь, его здесь нет», — ответил Шэдуэл. «Ты лжешь». Хобарт не сводил с нее глаз. Неужели в них мелькнуло узнавание? «Я говорю правду», — настаивал Шэдуэл. «Хобарта нет. Это существо — лишь оболочка. Ты сама знаешь, что там внутри. И это вовсе не Хобарт». «Какая жалость», — произнесла Сюзанна, поддерживая его фальшивый вежливый тон. Так она могла потянуть время и подумать. «Невелика потеря», — заметил Шэдуэл. «Но у нас осталось одно незавершенное дело». «У тебя с Хобартом?» «О, да». При этих словах она посмотрела прямо на обгорелого человека, Я надеялась, что он вспомнит меня. Голова Хобарта упала вперед, потом он поднял ее в подобие кивка. «Ты... так ты действительно помнишь», — сказала Сюзанна. Его глаза не отпускали ее ни на мгновение. «Ты сейчас дракон?» — спросила она. «Заткнись!» — приказал Шэдуэлл. «Или же рыцарь?» «Я велел тебе заткнуться!» Шэдуэлл двинулся было к ней, но Хобарт поднял руку и уперся обугленным обрубком в его грудь. Камевояжёр сделал шаг назад. «Он боится», — подумала Сюзанна. Темный нимб страха вокруг его головы подтверждал то, что скрывало выражение лица. Шэдуэлл не мог совладать силой, которую привел, он боялся ее. Однако он был не настолько труслив, чтобы умолкнуть. «Сожги ее! — приказал он Хобарту. — Заставь ее сказать, где они прячутся!» Сюзанна содрогнулась. Она не приняла в расчет подобную возможность. Они могут подвергнуть ее пыткам, чтобы узнать правду. Но отступать все равно поздно. Кроме того, Хобарт не выказывал намерения слушаться приказов Шэдуэлла. Он смотрел на нее, как рыцарь из книги, раненый рыцарь в конце своей истории. А она чувствовала себя такой же, как в сказке, страшной и сильной. Тело Хобарта находилось в услужении у жуткой силы. Но если Сюзанна сумеет, осторожно и мягко, пройти мимо этой силы и поговорить с человеком, чьи тайные желания она знала, есть шанс, совсем небольшой шанс, что она убедит его перейти на ее сторону и выступить против бича. Раз у драконов есть слабости, они могут быть и у ангелов. Как убедить его подставить горло? «Я помню тебя», — проговорил Хобарт. Голос срывался, в нем звучала боль, но он явно принадлежал Хобарту, а не его жильцу. Сюзанна бросила взгляд на Шэдуэлла, с недоумением следившего за их разговором, затем снова посмотрела на Хобарта. Поворачивая голову, она заметила, как что-то промелькнуло в его открытых ранах. Сюзанна инстинктивно хотела шагнуть назад, но он остановил ее. «Не надо», — произнес он. «Не уходи от меня! Я не желаю тебе зла!» «Ты говоришь о драконе?» «Да», — сказал он. «Снег отвлекает его внимание. Ему кажется, что он среди песков. Один». Теперь инертность бича получила объяснение. Глядя с холма на заснеженные просторы, он потерял связь с настоящим. Он снова оказался в пустыне, где провел тысячелетия, дожидаясь новых приказов своего создателя. И этим создателем был не Шэдуэлл. Шэдуэлл — это прах, человеческий прах. Бич больше не слышал его. Но он узнавал запах ясновидцев, исходивший от их укрытия. И когда чары падут, долго они не продержатся, созерцание снежной пустыни не помешает ему выполнить долг. Он увидит их и сделает то, ради чего пришел. Не для Шэдуэлла, а ради самого себя. Сюзанна должна достучаться до него как можно скорее. «Ты помнишь книгу?» — спросила она Хобарта. Он ответил не сразу. В наступившей тишине внутри тела снова полыхнул огонь. Сюзанна начала опасаться, что его успокаивающие слова были обманом, что стражники закона слишком тесно сплелись в единое целое, и ей не удастся позвать одного, не привлекая внимания второго. «Ответь мне», — попросила она, — «книга». «О, да», — сказал он, и от воспоминаний свет в ранах загорелся еще ярче. «Мы были там», — говорил он, — «среди деревьев. Ты, я...» «И...» Он замолчал. Его спокойное лицо изменилось. На нем отразилась паника, когда огонь поднялся до самых краев ран. Сюзанна заметила, что Шэдуэлл медленно отступает назад, словно от тикающей бомбы. Она принялась лихорадочно придумывать, как отсрочить взрыв, но на ум ничего не шло. Хобарт поднимал к лицу искалеченные руки, и это движение объяснило Сюзанне, почему они обгорели. Он и раньше пытался сдерживать огонь бича, однако плоть не выдержала такого удара. «Сожги ее!» — послышалось бормотание Шэдуэлла. И огонь пришел в движение. Он появился не вдруг, как она ожидала, а медленно просочился из порезов, покрывавших тело Хобарта, из ноздрей, изо рта, из члена, из пор. Он побежал сверкающими ручейками, а вместе с ним неслись и желания ангела, пока смутные, но крепнущие. Сюзанна проиграла это состязание. Однако Хобарт еще не был сломлен до конца. Он сделал последнюю отважную попытку заговорить от своего имени. Но всякая надежда на разговор умерла, едва он открыл рот. Не успел он произнести слово, как Уриэль выступил вперед. Языки пламени лизнули лицо, искажая его до неузнаваемости. Сквозь огонь Сюзанна видела глаза Хобарта, и когда их взгляды встретились, он закинул голову назад. Она узнала этот жест из прошлого. Он подставлял ей горло. «Убей меня, и дело с концом!» — сказал тогда дракон. Сейчас Хобарт просил о той же самой милости, единственным доступным ему способом. «Убей меня, и дело с концом!» В книге Сюзанна заколебалась и упустила момент. На этот раз она сумеет. В качестве оружия у нее имелся менструм. Как обычно, он знал о ее намерениях раньше, чем она сама. Сюзанну смущала мысль об убийстве, но менструм вырвался из нее, одним серебристым всплеском преодолел разделявшее их расстояние и вцепился в Хобарта. Хобарт подставлял горло, но менструм искал не его. Он целился прямо в сердце. Сюзанна ощутила жар его тела, вернувшийся по серебристому потоку в ее разум, а вместе с ним — биение его жизни. Сердце Хобарта билось у нее в руке, она крепко держала его, и чувство вины не отравляло ее мысли. Он хотел смерти, и она должна ее даровать. Это справедливый обмен. Он дрожал. Однако его сердце, несмотря на все свои грехи, было смелым и продолжало биться. Огонь выходил из его тела. Хобарт плакал огнем, испражнялся им, потел им. Сюзанна ощутила запах собственных опаленных волос. Между ней и Хобартом поднимался пар. Снег вокруг растаял и закипел. Пламя обрело форму, теперь его направляли, ему приказывали. В любое мгновение оно набросится на нее. Сюзанна сильнее сжимала сердце Хобарта, пульсировавшее в ее кулаке. Оно все еще билось, все еще билось. Как только эта мысль проявилась, мышцы поддались и замерли. Где-то внутри Хобарта возник звук, который не могли воспроизвести его легкие и не мог исторгнуть его рот. Но Сюзанна явственно слышала этот звук, как и Шэдуэлл. Наполовину рыдания, наполовину вздох. Это было последнее слово. Тело, внутрь которого вошли ее ментальные пальцы, умерло раньше, чем звук успел затихнуть. Сюзанна позвала менструм обратно, но бич ухватил его за хвост, и вместе с потоком к ней пришло эхо бездны. Она ощутила вкус безумия и боли, а потом до нее дошла его смертоносная сила. На миг установилась тишина, пока поднимался пар и таял снег. А затем рыцарь и дракон Хобарт упал мертвым к ее ногам. «Что ты сделала?» — спросил Шэдуэлл. Она сама не знала. Конечно, она убила Хобарта. Но что еще? Тело, лежавшее у ног Сюзанны, не выказывало никаких признаков присутствия его жильца. Мелькавший в ранах огонь внезапно угас. Неужели смерть Хобарта вынудила Уриэля уйти, или же он просто тянет время? «Ты убила его!» — сказал Шэдуэлл. «Да». «Как? Господи, как?» Она была готова отразить его нападение, но во взгляде Комива и Жора сквозила не жажда убийства, а отвращение. «Так ты одна из этих чародеев!» — сказал он. «Ты вместе с ними!» «Была», — ответила она. «Но они ушли, Шэдуэлл. Ты упустил свой шанс». «Меня ты можешь дурачить сколько угодно!» Его голос был полон притворного смирения. «Я всего лишь человек, но ты не сможешь укрыться от ангела!» «Ты прав», — сказала Сюзанна. «Я боюсь, как и ты». «Боишься?» «Он пока еще никуда не ушел», — напомнила она, бросая взгляд на тело Хобарта. «Ведь ему нужно новое тело. Здесь только мы с тобой, а я испорчена магией. Ты же чист». Лицо Шэдуэлла мгновенно изменилось, и Сюзанна получила подтверждение своим словам. Он не просто боялся, он был в ужасе. «Он не тронет меня!» — возразил Комива и Жор сдавленным голосом. Я же его разбудил, он обязан мне жизнью. Думаешь, его это волнует? Спросила она. Разве все мы не прах под ногами подобного создания? Он оставил попытки притвориться равнодушным и стал нервно облизывать губы, сначала верхнюю, потом нижнюю, потом еще и еще раз. «Не хочешь умирать, верно?» — продолжала Сюзанна. «Во всяком случае, вот таким образом». Шэдоу взглянул на тело Хобарта. «Он не посмеет», — сказал он, но понизил голос, чтобы Бич не услышал. «Помоги мне», — предложила Сюзанна. «Вместе мы, может быть, сумеем удержать его в узде». «Это невозможно!» Пока он говорил, лежавшее в теплой грязи тело охватило огонь. Для пламени Уриэля в нем остались одни мышцы и кости, поскольку Хобарт лишился всего, чего только можно лишить плоть человека. Кожа треснула, кровь закипела. Сюзанна отступила, чтобы ее не задело огнем, и оказалась рядом с Шэдуэлом. Он вцепился в нее, загородившись от огня. Но Бич уже покинул Хобарта и ушел вглубь холма. Земля начала содрогаться. Снизу донесся грохот камней и проваливающейся земли. Чем бы ни занимался под землей Уриэль, Сюзанна хотела бежать отсюда, пока еще есть время, но Шэдуэлл по-прежнему цеплялся за нее. Ей очень хотелось напустить на него менструм, но она не собиралась убивать единственного возможного союзника. Ведь это он пробудил тварь и был ее компаньоном. Если кто-то знал слабости Бича, то именно Шэдуэлл. Рев из-под земли достиг наивысшей точки, и в этот момент холм осел. Шэдуэлл закричал и упал, увлекая за собой Сюзанну. Его хватка, возможно, спасла ее от смерти, потому что они покатились по склону, когда вершина лучезарного холма взорвалась. Скалистая порода и мерзлая земля взлетели к небесам, затем обрушились им на головы. Сюзанна не успела закрыться, ей пришлось выплевывать изо рта талый снег, когда что-то ударило ее сзади по шее. Она старалась сохранить ясность сознания, но голова ее закружилась, и она провалилась в ночь. Когда она очнулась, Шэдуэлл все еще был рядом. Он вцепился в нее с такой силой, что рука от локтя до кончиков пальцев онемела. Сначала Сюзанна подумала, что полученный удар повредил ей глаза, но на самом деле мир вокруг них был затянут туманом. Холодный липкий туман окутал весь холм. Шэдуэлл смотрел на нее сквозь мглу, и глаза его превратились в узкие щелки на грязном лице. «Так ты жива?» — произнес он. — Сколько мы уже здесь? — Минуту или две. — А где Бич? — спросила она. Шэдуэлл покачал головой. — Он потерял рассудок, — сказал он. — Хобарт был прав. Бич не понимает, где он находится. Тебе придется помочь мне. — Так ты ради этого остался? — Или ни один из нас не выберется отсюда живым? — И как же? — спросила она. Он улыбнулся неверной кривоватой улыбкой. «Утихомирь его!» — сказал он. «Но как именно?» «Отдай ему то, чего он хочет! Отдай ему чародеев!» Она засмеялась ему в лицо. «Не вышло. Попробуй еще раз». «Это единственный выход. Если он получит их, он успокоится, оставит нас в покое». «Я не собираюсь никого ему отдавать». Хватка Шэдуэлла усилилась. Он подполз ближе, как краб. «Он все равно отыщет их, рано или поздно!» Шэдуэлл готов был расплакаться, как ребенок. «Им не выжить, а мы еще можем спастись! Надо просто заставить этих негодяев показаться ему! Он уже не захочет нас, когда получит их! Он будет удовлетворен!» Его лицо приблизилось к лицу Сюзанны, так что она видела каждую пору и морщинку. «Я знаю, что ты меня ненавидишь!» — говорил он. «Я заслужил! Так сделай это не ради меня, а ради себя самой! Я заставлю его отблагодарить тебя!» Сюзанна смотрела на него почти с благоговением, пораженная тем, что даже сейчас он способен торговаться. «Ты получишь состояние! Цену назовешь сама! Все теперь в твоих руках! Все, что пожелаешь! Свобода! Благодарности!» Шэдуэлл замолчал. «О, Господи!» — воскликнул он. Где-то в тумане раздался знакомый вой. Голос, который Шэдуэлл знал и которого боялся, поднимался до самого неба. Коми-Вайжор пришел к выводу, что нет надежды заставить Сюзанну помочь, поэтому выпустил ее и поднялся на ноги. Туман сгустился со всех сторон, и Шэдуэлу потребовалось несколько секунд, чтобы найти путь к отступлению. Он выбрал направление и сразу же побежал, прихрамывая на ходу, пока вой его мог издавать только Уриэль, сотрясал холм. Сюзанна встала, испытывая головокружение из-за тумана и боли в голове. Земля была так искорежена, что определить, где склон холма, было невозможно. Она никак не могла понять, в какой стороне лес. Все, что ей оставалось, бежать отсюда как можно скорее, прочь от этого воя. Кровь струйками стекала по ее шее. Дважды она спотыкалась и оказывалась на земле, готовой разверзнуться и поглотить ее. Сюзанна уже буквально падала с ног, когда из тумана выступил чей-то силуэт, и человек позвал ее по имени. Это оказался Хэммл. «Я здесь», — ответила она, пытаясь перекричать вой бича. Хэммл мгновенно нашел ее, поддержал на этой предательской неровной почве и увел обратно в лес. Удача была на стороне Шэдуэлла. В удалении от холма туман поредел, и он понял, что либо интуитивно, либо по счастливой случайности выбрал верное направление. Дорога совсем рядом. Он доберется до нее раньше, чем ангел покончит с холмом и успеет скрыться в каком-нибудь безопасном месте на другой стороне планеты, где сможет залезать раны и выкинуть из головы этот ужас. Он отважился оглянуться. Благословенное расстояние между ним и разоренным холмом увеличивалось. Единственным признаком присутствия ангела был туман, который по-прежнему расстилался над холмом. Значит, Шэдуэлл в безопасности. Он сбавил ход, подходя к живой изгороди вдоль дороги. Все, что ему нужно теперь, — идти вдоль изгороди, пока в ней не встретится дыра. Снег продолжал падать. Однако после пробежки Шэдуэллу стало жарко, подкатился у него по спине и груди. Он расстегнул пуговицы пальто и вдруг понял, что жар исходит не только от его тела. Снег под ногами превращался в слякоть, от земли поднимался пар. Эта нежданная весна выманила из земли ростки и заставила их подниматься, как змеи, к его лицу. Когда они покрылись цветами, Шэдуэлл осознал всю глубину своей ошибки. Вместо соков по этим стеблям струился огонь, а из сердцевин цветов смотрели глаза, бесчисленные глаза Уриэля. Шэдуэлл не мог двинуться ни вперед, ни назад, глаза были повсюду. Он с ужасом слышал голос ангела в своей голове, как слышал его в Рубаль-Хали. «Я не посмею?» — спросил Уриэль, высмеивая хвастовство Шэдуэлла перед Сюзанной. «Я не посмею?» И тут же оказался внутри Шэдуэлла. Только что Шэдуэлл был самим собой, человеком со своей историей, а в следующий миг оказался прижатым к стенке собственного черепа, потому что все остальное место занял ангел из Эдема. Последним человеческим проявлением тела, которое он недавно считал своим, стал пронзительный крик. «Шэдуэлл», — сказала Сюзанна. «Нет времени радоваться», — мрачно заметил Хэммл. «Нам необходимо вернуться, пока они не начали выходить». «Выходить?» — переспросила она. — Нет, этого нельзя делать. Бич все еще здесь, он в холме. — Выбора нет, — ответил Хэммл. — Заклятие почти не действует. Видишь? Они были в нескольких ярдах от рощи, и в воздухе уже угадывалось какое-то смутное присутствие, намек на то, что скрывается по другую сторону завесы. — Сил больше не осталось, — сказал Хэммл. «Кэл не вернулся?» — спросила Сюзанна. «Или Немрод?» Он коротко мотнул головой. «Они пропали», — говорило выражение его лица. «Нет смысла оглядываться на них». Сюзанна посмотрела на холм, надеясь увидеть хоть какое-то опровержение его слов, но не заметила ничего. Туман по-прежнему укрывал вершину. Вокруг лежала та же вздыбленная земля. «Ты идешь?» — спросил ее Хэммл. Сюзанна последовала за ним с гудящей от боли головой. Первый шаг она сделала по снегу, второй — по лесной подстилке. Где-то в глубине леса плакал ребенок. безутешно рыдал. «Попробуй успокоить его, Хэммл», — сказала Сюзанна. «Только нежно». «Так мы идем или нет?» — спросил он. «Да», — решила она, — «нам придется, но я хочу дождаться Кэла». «Времени нет», — настаивал он. «Ладно», — согласилась она, — «я понимаю, мы уходим». Он пробурчал что-то и отвернулся. «Хэммл?» — окликнула она. «Что?» «Спасибо, что пришел за мной». «Мне просто хотелось выйти отсюда», — ответил он и отправился на поиски рыдающего ребенка. Сюзанна же пошла на наблюдательный пост, откуда открывался самый лучший вид на холм. Несколько чародеев стояли здесь на часах. «Что там такое?» — спросила она одного из них. Ответа не потребовалось. Приглушенное бормотание ясновидцев заставило Сюзанну посмотреть на холм. Туманное облако пришло в движение. Что-то в его центре сделало огромный вдох, и облако вдруг стало таять, уменьшаясь и уменьшаясь, пока втянувшая его сила не оказалась на виду. Уриэль нашел Шэдуэла. В грязи на лучезарном холме стояло тело Кумева и Жора. Но глаза его горели небесным огнем. По сосредоточенному взгляду, каким он оглядывал окрестности, было совершенно ясно, что замедливший его продвижение приступ рассеянности прошел. Ангел больше не блуждал в бездне воспоминаний. Он знал, что он такое и ради чего он здесь. «Нам пора уходить», — сказала Сюзанна. «Сначала дети». Решение было принято вовремя. Как только под деревьями пронесся приказ уходить, и беглецы предприняли последнюю попытку спастись, Уриэль устремил свой убийственный взгляд на поле под лучезарным холмом, и снег загорелся. Глава 4. Отражение. Когда Кэл и Немрод добрались до поля за холмом, Кэл никак не мог отыскать своих следов, заметенных бураном. Пришлось разгребать снег наугад в отчаянной надежде наткнуться на потерянный сверток. Однако затея была почти безнадежная. Кэл шел к холму вовсе не прямым путем. От усталости он петлял и мотался из стороны в сторону, словно пьяница, а ветер с тех пор намел сугробы в человеческий рост. Падающий снег большую часть времени скрывал от взглядов вершину холма, поэтому Кэлу оставалось только гадать, что там происходит. Каковы шансы выстоять против бича с Шэдуэлом? Должно быть небольшие, если они вообще есть. Но ведь Сюзанна вывела его из вихря живым, наперекор всему. Мысль о том, что она сейчас отвлекает на себя смертоносный взгляд Уриэля, заставил Кэла удвоить рвение, хотя он ни на секунду не верил, что сумеет отыскать пиджак. Разгребая снег, они с Немродом все дальше уходили друг от друга. И в итоге Кэл потерял своего приятеля за снежной завесой. Но вскоре он услышал тревожный крик Немрода, обернулся и увидел ослепительную вспышку среди белой пустоты. На холме что-то горело. Кэл рванулся туда, но здравый смысл взял верх над героизмом. Если Сюзанна жива, то она жива. Если она погибла, то он обязан искать дальше, чтобы ее смерть не была напрасной. И он вернулся к своему делу, бросив притворяться, будто в этой работе имеется хоть какая-то система. На холме что-то заревело, шум сопровождался грохотом и извержением земли. На этот раз Кэл не стал оглядываться и не пытался рассмотреть, что творится за снежной завесой. Он просто копал и копал, обращая свое горе в трудовое рвение. В спешке он едва не потерял сокровище, как только нашел. Руки попытались отбросить лист бумаги раньше, чем мозг осознал, что это. Но когда разум это осознал, Кэл перестал рыть снег как терьер, отбрасывая комья за спину. Он боялся поверить, что действительно отыскал сверток. Во время работы ветер доносил до него чей-то голос и уносил обратно. Это был крик о помощи из снежной пустыни. Голос принадлежал не Немроду, поэтому Кэл продолжал разгребать снег. Крик раздался снова. Кэл поднял голову, прищурился сквозь метель. Неужели кто-то бродит по сугробам рядом с ним? Эта картина промелькнула в сознании и ушла, как тот крик. Сверток оказался столь же неуловимым. Кэл уже готов был признать, что ошибся и трудится впустую, когда замерзшие пальцы нашарили что-то в снегу. Кэл потянул находку из сугроба, размокшая бумага порвалась, и содержимое свертка высыпалось в снег. Коробка сигар, какие-то мелочи, пиджак. Кэл схватил его. Если в доме Глюк он казался самым обычным предметом одежды, то сейчас и подавно. Кэл надеялся, что в лесу сумеют пробудить силу этой вещи, потому что сам он явно этого не мог. Кэл обернулся к Немроду, чтобы сообщить ему о находке, и увидел два силуэта. Они пробирались к нему, причем один поддерживал другого. Первый оказался Немродом, а тот, кого он вел, именно его крик слышал Кэл, но оставил без внимания, был так закутан в теплую одежду, что рассмотреть его было невозможно. Немрод уже заметил пиджак. Кэл поднял его вверх, чтобы показать, и принялся поторапливать своего спутника. Он прокричал что-то Кэлу, но ветер унес слова в сторону. Немрод повторил их, подойдя ближе. «Это твой друг?» Человек задрал вверх покрытое ледяной коркой лицо и стащил шарф, закрывавший подбородок. Он не успел размотать шарф до конца, как Кэл воскликнул. «Вергилий?» Шарф был снят. И Глюк взглянул на Кэла одновременно смущенно и торжествующе. «Простите меня», — сказал он. «Я должен был оказаться здесь, я должен увидеть». «Если еще осталось на что смотреть», — прокричал сквозь свист ветра Немрод. Кэл обернулся на лучезарный холм. В просветах между порывами метели было видно, что верхушка холма почти полностью исчезла. Над ней поднимались столбы пара, а внизу горел огонь. «Лес!» — воскликнул Кэл. Позабыв о Немроде и Глюке, он бросился сквозь сугробы к холму и тому, что ожидало его за ним. Бич действовал без спешки. Он методично уничтожал поле и окрестности, рассчитывая на то, что рано или поздно его глаза отыщут тех созданий, чью близость он чуял. В лесу было организовано отступление. Дети в сопровождении воспитателей и родителей выходили с другой стороны убежища. Все оставшиеся в лесу застыли на своих местах, удерживая завесу. Сюзанна не вполне понимала, что это — демонстрация силы духа или фатализм. Может быть, и то, и другое. Ведь как бы они ни старались, запас магии подходил к концу. Речь шла даже не о минутах, а о секундах. Они промелькнут, и взгляд Уриэля в Шедуэле упадет на деревья. И тогда они сгорят, невидимые или видимые. Хэммл стоял рядом с Сюзанной, наблюдая за приближением ангела. «Ты идешь?» — спросил он. «Через секунду». «Либо сейчас, либо никогда». Что ж, наверное, никогда. Сюзанну так заворожила невероятная сила, бушевавшая перед ней, что она не могла отвести от нее изумленного взгляда. Ее поражало, что подобное могущество растрачивается на пустое дело мщения — что-то не так с реальностью, которая делает это возможным, не предлагая ни исцеления, ни даже надежды на исцеление. «Нам пора», — сказал Хэммл. «Так идите», — ответила Сюзанна. Слезы стояли у нее в глазах. Она не позволяла им пролиться, и они туманили взор. Вместе с ними она чувствовала поднимающийся менструм. Он пришел не для того, чтобы ее защитить, а чтобы быть с ней до конца, немного порадовать ее напоследок. Ангел поднял глаза. Она услышала крик Хэммла. Затем деревья справа от того места, где она стояла, охватило пламя. Из глубины леса донеслись вопли, когда лопнул защитный экран. «В рассыпную!» — выкрикнул кто-то. Услышав этот голос, Бич заставил лицо Шедуэла растянуться в улыбке, и эта улыбка означала конец мира. Затем свет, исходящий от Шедуэла, разгорелся ярче. Уриэль готовился к последнему удару, призванному навсегда уничтожить чародеев. За мгновение до этого последнего удара кто-то позвал. «Шедуэл!» Прозвучало имя Кумева и Жора. Однако развернулся Уриэль, и смертоносный взгляд на время отвлекся. Сюзанна смотрела теперь не на Бича, а на призвавшего его. Это был Кэл. Он шагал по дымящейся земле, в которую превратилось заметенное снегом поле у подножия холма. Он двигался прямо на врага. При виде Кэла Сюзанна, нисколько не колеблясь, покинула свое укрытие. Она вышла из-под защиты деревьев на открытое место. И не только она одна. Хотя Сюзанна не отводила взгляда от Кэла, она слышала рядом перешептывания и шаги. Это ясновидцы выходили из укрытия. Такая солидарность перед лицом неумолимого истребления тронула ее до глубины души. Теперь, в самом конце, их присутствие подтверждало. Мы все-таки вместе, чокнутые и ясновидцы. Мы часть одной истории. Раздался испуганный голос Аполлин, и никто не стал заглушать ее слова. «Да он рехнулся!» Потому что Кэл продолжал идти к Уриэлю по искореженной земле. Треск пламени за спиной Сюзанны становился все громче. Пожар, раздуваемый ветром, распространялся по лесу. Его свет заливал землю, и тени ясновидцев падали на две фигуры в поле. Прекрасная одежда Шэдуэла была разорвана и опалена. Лицо побледнело, как у покойника. Кэл был в своих ботинках из свиной кожи, и отблески пламени играли на нитях его пиджака. Нет, это не его пиджак. Это пиджак Шэдуэла. Пиджак полный чар. Как же Сюзанна не заметила и не поняла этого с самого начала? Может быть, потому что пиджак так хорошо сидел на Кэле, хотя был сшит на человека в полтора раза крупнее его. Или же потому, что все ее внимание было сосредоточено на его лице. Она видела целеустремленность во взгляде Кэла, которую успела полюбить. В 10 ярдах от бича Кэл остановился. Уриэль в Шэдуэле ничего не говорил, но во всем теле кумивояжёра угадывалось беспокойство, готовое в любой момент взорваться. Кэл принялся расстегивать пуговицы пиджака. Он хмурился, потому что пальцы плохо слушались, но в итоге ему все-таки удалось проделать этот фокус, и пиджак расстегнулся. Потом Кэл заговорил. Голос его звучал тихо, но не дрожал. «Я хочу кое-что тебе показать», — начал он. Сначала Уриэль в Шэдуэле ничего не ответил, а когда ответил, то это был голос не духа, а занятого им тела. «У тебя нет ничего из того, что я хочу», — произнес кумивояжёр. «А это не для тебя», — возразил Кэл, и голос его зазвучал громче. «Это для ангела из Эдема. Для Уриэля». На этот раз не ответили ни бич, ни кумивояжёр. Кэл взялся за лацканы пиджака и распахнул его, показывая подкладку. «Не хочешь взглянуть?» — спросил он. Ответом ему было молчание. «Все, что ты увидишь там», — продолжал Кэл, — «твое». Кто-то рядом с Сюзанной спросил шепотом, «Что он такое вытворяет?» Она знала ответ, но не стала тратить драгоценные силы на объяснение. Кэл нуждался во всей ее силе, всей ее надежде, всей ее любви. А он снова обратился к бичу. «Что ты там видишь?» — спросил Кэл. На этот раз он получил ответ. «Ничего», — это сказал Шэдуэл. «Я ничего не вижу». «О, Кэл», — выдохнула Сюзанна, уловив тень отчаяния на его лице. Она прекрасно знала, о чем он сейчас думает, и разделяла его сомнения. Неужели чары пиджака умерли? Может быть, они выветрились, когда исчезли питавшие их жертвы, и Кэл вышел к Уриэлю совершенно безоружным? Время тянулось бесконечно. Затем из утробы ангела раздался низкий стон. Когда он прозвучал, Шэдуэл снова открыл рот и заговорил, только на этот раз негромко, как будто обращался к самому себе или же к тому, кто жил внутри него. «Не смотри», — сказал он. Сюзанна задержала дыхание, не решаясь поверить, что его слова были предостережением. Но как еще их можно истолковать? «Ты ведь видишь там что-то?» — настаивал Кэл. «Нет», — ответил Шэдуэл. «Смотри», — сказал Кэл, распахивая пиджак во всю ширь. «Смотри и выбирай». И вдруг Шэдуэл взвыл. «Он лжет!» — причитал он, а тело его содрогалось. «Все это ложь!» Но стон, рвавшийся изнутри его существа, затопил все вопли. Это был не тот вой, какой Сюзанна слышала на вершине лучезарного холма, не безумный вопль ненависти. Этот звук был полон бесконечной тоски. и, словно отвечая на звук светом, пиджак засверкал. Его ткань не утратила силы, как Сюзанна того опасалась. И тут же Шэдоу снова закричал, срываясь на истерический визг. «Нет!» — вопил он. «Нет! Будь ты проклят!» Однако бич был глух к мольбам занятого тела. Он устремил все свои бесчисленные глаза на подкладку, выуживая из нее видение, доступное лишь ему одному. Для Кэлла это был миг ужаса и радости, так тесно сплетенных друг с другом, что он сам не мог отличить одно от другого. Но это уже не имело значения. События вышли из-под его контроля. Ему оставалось одно — стоять на месте, пока пиджак демонстрировал свои обманы. Кэлл не собирался его надевать, это вовсе не входило в его планы. У него и не было никаких планов, он просто брел через сугробы и надеялся, что не опоздал. Но события опережали его. Взгляд Уриэля отыскал убежище ясновидцев и начал уничтожать его. Найденный пиджак оказался бессильным, защита ясновидцев рушилась. Но при виде Комива и Жора Кэллу пришла в голову мысль: чары пиджака действовали, когда его надевал Шэдуэлл, и значит, нет иного выхода, кроме как сделать то же самое. Кэлл сунул руки в рукава, и тут же пиджак обхватил его, как медицинская перчатка. Кэлл чувствовал его объятия, когда приступил к торгу. Пиджак стал частью Кэлла, а Кэлл — частью пиджака. Даже сейчас, перед Уриэлем, Кэлл чувствовал, как пиджак пробивается к нему, выискивая человеческую сущность, чтобы сдобрить ею созданную иллюзию. Взгляд ангела завороженно сосредоточился на подкладке. Земное лицо искажалось с каждым вздохом, который Шэдоу растрачивал впустую на мольбы и предостережения. «Он обманет тебя!» — ревел он. «Это же магия! Ты слышишь меня?» Если ангел и сознавал его панику, он не понимал ее. А если понимал, ему было наплевать на Шэдоу. Искусительные способности пиджака достигли своего апогея. До сих пор ему доводилось соблазнять только чокнутых, чьи сердца мелочные и сентиментальные, а желания редко поднимаются выше банальностей. Однако существо, которое сейчас вглядывалось в его глубины, мечтало о чем-то совершенно ином. У Уриэля не было безмятежного детства, о котором он мог тосковать. Не было возлюбленных, по которым он мог скорбеть. Его умственные возможности, хотя и пребывавшие долгое время в стерильной обстановке, были безграничны. Пришлось вычерпать чары пиджака до дна, чтобы воплотить самый желанный для ангела образ. Пиджак начал коробиться и морщиться на спине Кэлла. Швы потрескивали, как будто пиджак с трудом выдерживал то, о чем его просили, и был готов разлететься в клочья. Кэлл ощущал, что и с ним может произойти то же самое, если в ближайшее время все не закончится. Притязания пиджака на него самого сделались невыносимыми. Эта одежда все глубже вгрызалась в своего хозяина и вынимала из него душу, чтобы сделать видение под стать запросом ангела. Руки и торс Кэлла онемели, пальцы не находили сил удерживать пиджак распахнутым. Силы, заключенные в подкладке, теперь сами держали его нараспашку, а Кэлл просто стоял, окутанный нитями силы, и в его мозгу мелькали обрывки грез Уриэля. Он с трудом улавливал смысл в этих видениях. Он видел планету света, вращавшуюся вокруг своей оси прямо у него перед носом. Эта громадина задевала его по губам. Там было море пламени, накатывающее на пляж, из камня и облаков. Там были образы, на которые он не смел взглянуть даже мысленным взором. Они окутывали себя тайной собственного дыхания. Но все это были краткие видения, и когда они промелькнули, Кэлл снова стоял на истерзанной земле, а его тело было измучено жаждой Уриэля. Пиджак исчерпал свои возможности. Он начал распадаться. Нити расплетались из утка и основы, сгорая на глазах. Однако Уриэль не желал, чтобы его дурачили. Его глаза впились в ткань, требуя исполнить то, что обещал Кэлл. Под его напором пиджак окончательно сдался, но когда он погибал, Уриэль получил обещанное. Подкладка взорвалась, из нее возник образ желания Уриэля. Яркость этого образа ослепила Кэла. Он услышал рев Шедуэла, потом закричал и сам, перекрывая шум и умоляя ангела прижать видение к груди. Уриэль не стал медлить. Он желал обладать этим видением так же страстно, как Кэл желал избавиться от него. Сквозь туманную дымку Кэл видел, как вспыхнуло тело Шедуэла, когда ангел внутри него приготовился явить себя. Коми-Вояжёр мог лишь закричать от отчаяния, когда его подбросило в воздух, и Уриэль начал выступать наружу. Кожа Шедуэла натянулась, как на барабане, до крайних пределов. Рот раскрылся широким «О». Кожа треснула, и наружу полезли внутренности. Коми-Вояжёр лопнул, тело его взорвалось, чтобы выпустить захватчика. Ошметки плоти сгорели в тот же миг, когда разлетелись в стороны и выпустили разрушителя во всей красе. Кэл ясно увидел перед собой воплощение того, что лишь краем глаза успел заметить на Чериот-стрит. Глаза Уриэля, контуры Уриэля, жажду Уриэля. А затем магнетический взгляд ангела потянул к себе иллюзию, которую его воля выдернула из обрывков пиджака, и сам двинулся ей навстречу. Видение предстало перед ним. Такое же яркое, как Уриэль, такое же огромное, как он. Этот образ, порожденный чарами пиджака, и был еще одним Уриэлем. Он был точной копией Серафима. Когда он поднялся, остатки пиджака упали со спины Кэла, но гибель одежды никак не отразилась на рожденном ею существе. Отражение Уриэля стояло перед силой, вызвавшей его из небытия. Когда Кэл потерял и силы, и видения, мелькавшие перед ним, он ощутил чудовищную банальность происходящего. У него не осталось энергии, чтобы поднять голову и посмотреть на возвышавшееся над ним чудо. Его глаза были обращены внутрь себя, и он видел там пустоту. В этой пустыне его прах летел по ветру вместе с прахом всего, что он когда-то любил и потерял. Летел вечно, до скончания времен, не ведая ни отдыха, ни смысла. Тело Кэла не выдержало. Он упал, как подстреленный, а песок в голове уносил его прочь, в бездну. Он не видел, что было дальше. Сюзанна заметила, как он упал. Не глядя на гигантов, возвышавшихся над горящим лесом, она кинулась ему на помощь. Ангелы над головой полыхали, как двойное солнце, воздух от их удвоенных энергий вонзался в кожу невидимыми иголками. Сюзанна не обращала на это внимания и тащила Кэла прочь, подальше от места свидания духов. У нее не осталось ни страха, ни надежды. Важно и необходимо только одно — отнести Кэла в безопасное место. Чему суждено быть, то будет. Ее это не касается. К ней на помощь бросились остальные — Аполлин, Хэмл и Немрод с дальнего конца поля. Они подняли Кэла, вынесли его из облака невидимых иголок и осторожно положили туда, где земля была мягче. А у них над головами противостояние перешло в новую стадию. Контуры Уриэля невообразимо усложнились, его строение менялось со скоростью мысли — отчасти механизм, отчасти крепость из всепроникающего огня. Товарищ Уриэля менялся точно так же. Между ними пролетали стрелы, похожие на иглы с нитями огня, и эти нити притягивали их все ближе друг к другу, пока ангелы не слились как любовники. Если Уриэль настоящий и Уриэль воображаемый были двумя разными существами, то теперь различия между ними стерлись. Подобного рода разграничения свойственны чокнутым, которые считают, будто существуют и внутри своей головы, и снаружи. Для них мысль — это лишь тень бытия, а не истина сама по себе. Уриэль знал об этом лучше. Правда, потребовалась древняя наука, чтобы он признал свое сокровенное желание. Просто-напросто заглянуть в свое собственное лицо и увидеть, каким он был до того, как его свело с ума одиночество. Теперь он обнимал позабытую часть себя, мгновенно усвоив урок. Бездна его безумия была так же глубока, как высокие звезды, откуда он спустился. Он позабыл о своей природе и отдался навязчивой идее, исполнению никому не нужного долга. Но теперь он посмотрел на себя, увидел себя во всем своем величии и освободился от наваждения, отринул его и обратил взгляд на звезды. Его место на небесах. Там вечность, которую здесь он провел впустую, становилась единым днем, а его горе, как и любое горе, было больше ему неведомо. С этой мыслью ангел взлетел. Он и его второе «я», слитые в одно сияющее существо. По небу плыли тучи. Он мгновенно скрылся над ними, оставив дождь из мерцающих огней падать на лица тех, кто наблюдал за его исчезновением. «Исчез», — произнес Ло. Огни погасли, и только снежные хлопья падали с небес. «И что же, все закончилось?» — желала знать Аполлин. «Думаю, да», — ответил Хэмл. По его щекам катились слезы. Порыв свежего ветра оживил пламя, пожиравшее лес. Однако это уже не имело значения. Им больше не нужно скрываться. Кажется, сегодня ночью изгнание закончилось. Сюзанна посмотрела на Кэлла, обняв его, как когда-то обнимала Джерико. Но Джерико умер у нее на руках, а Кэл будет жить. Она поклялась себе, что он не умрет. Он все-таки пострадал во время гибели пиджака. Кожа на лице и груди была обожжена и покрыта копотью. Но это лишь видимые повреждения. «Как он?» — спросил незнакомый голос. Сюзанна подняла голову и встретилась взглядом со взглядом чокнутого. Человек был закутан в многослойные одежды и так же обеспокоен, как она сама. «Сюзанна?» — произнес он. «Моя фамилия Глюк. Я друг Кэлхоуна». «Добро пожаловать!» — произнес кто-то. Глюк засветился от счастья. «Он не умрет», — сказала Сюзанна, поглаживая лицо Кэлла. «Ему просто нужно немного поспать». «У него была трудная ночь», — заметил Немрод, и по его стоическому лицу тоже покатились слезы.